«Нам, видно, так и не удастся поесть», — сказал Ян. «Ты очень прожорливый мужик», — ответила Двора. «Большинству мужчин этого было бы достаточно». Она отбросила ногой покрывало, и коричневое ее тело во всю длину вытянулось в свете утреннего солнца, врывавшегося в окно. Ян пробежал подушечками пальцев по ее боку и по твердой выпуклости живота. Она задрожала от прикосновения. «Я так рада, что живу», — сказала она. «Быть мертвым, наверное, очень серо и скучно. На этом свете гораздо веселее». Ян улыбнулся и потянулся к ней, но она отодвинулась и встала. Великолепная теплокровная скульптура, которая, выгнув спину, поправляла волосы. Затем она потянулась за платьем. «Это ты заговорил о еде, а не я», — сказала она. «Но как только ты поднял этот вопрос, я осознала, что тоже проголодалась. Пойдем, я приготовлю завтрак». «Сначала я должен сходить в свою комнату». Она рассмеялась, вставляя гребень в стянутые узлом волосы. «Зачем? Мы же с тобой не дети, мы взрослые. Мы можем делать, что захотим и где захотим. Из какого мира ты явился?» «Не такого, как этот. Во всяком случае, тогда он был не таким. В то время в Лондоне, боже, кажется, с тех пор прошли столетия, я полагал, что являю собой весьма самостоятельную персону, пока не обратил на себя внимание властей. С тех пор я жил в социальном кошмаре. Я не стану рассказывать тебе о трудностях и невзгодах жизни на Халвмерке. Не буду даже пытаться. Завтрак — гораздо лучшая идея. Оборудование здесь было функциональным, в отличие от сверхроскошной Уолдорф-Астории. Он отнесся к этому одобрительно. Трубы, шипя и булькая, в конце концов выпустили горячую струю воды. Водопровод работал, и он был уверен, что любой человек в этой стране имеет точно такую же водопроводную систему. До сих пор он не обдумывал концепцию демократий. Равенство физического комфорта, так же, как и равенство возможностей. Голодное урчание под ложечкой отмело все философские раздумья. Он быстро умылся и оделся. Затем прошел по запаху в большую открытую кухню, где за длинным деревенским столом сидели молодые мужчины и женщина. Они кивнули, когда он входил, и Двора вручила ему дымящуюся чашку кофе. «Сначала еда, потом представление», — сказала она. «Как ты предпочитаешь яйца?» «На тарелке». «Разумное решение. Тут есть матча-бриз. Если ты не имел возможности пробовать нашу кухню, можешь воспользоваться случаем». Молодая чета откланялась и выскользнула, даже не будучи представленной. Ян подумал, что здесь, в самом сердце тайной службы, имена должны быть ложные. Двора накрыла стол и села напротив него. Она ела с не меньшим аппетитом, чем у него, и они вели легкий разговор о вещах, не имевших особого значения. Они как раз заканчивали есть, когда вернулась девушка, буквально ворвавшись в комнату. Улыбка Дворы сейчас же исчезла. «Бен-Хаим просит, чтобы вы сейчас же пришли. Беда. Большая беда». Беда носилась в воздухе. Бен-Хаим сидел устало поникнув в том же кресле, где они его оставили вчера вечером, и, возможно, провел в нем все это время. Он сосал давно потухшую трубку и, похоже, даже не замечал этого. «Похоже, сэр Гуд Смит начинает давить. Мне надо было сразу догадаться, что он не ограничится тем, что попросит нашего участия. Это не его метод». «Что случилось?» — спросила Двора. «Аресты. Во всем мире. В каждой стране. Доклады все еще продолжают поступать. Они говорят, что это защитная мера, вызванная чрезвычайными обстоятельствами. Наши люди. Все. Деловые представители, торговые миссии, даже тайные оперативники, которые, как мы думали, все еще не раскрыты. 2000, а может и больше». «Давление», — сказал Ян. «Он стягивает петлю. Как вы думаете, что он еще может сделать?» «Что еще он может сделать?» «Те несколько тысяч наших граждан, что находились за пределами Израиля и присоединившихся стран, уже у него в руках. Других нет». «Я уверен, что еще что-то задумал. Я знаю теперь стиль деятельности сэра Гуда Смита, и это только первый шаг. К несчастью, Ян убедился в своем правоте уже через час. Все телевизионные программы по каждому из 120 каналов были прерваны выпуском сообщений экстренной срочности. Выступал доктор Валрам Махат, президент Объединенных Наций. Должность эта была почетной, и деятельность доктора обычно сводилась к открытию и закрытию сессий ООН. Тем не менее, подобные выступления поручались ему. Военный духовой оркестр проиграл патриотические марши, мир тем временем смотрел и ждал. Затем изображение оркестра растаяло, и появился доктор Махат. Он кивнул невидимой аудитории и заговорил знакомым, хорошо поставленным голосом. «Граждане мира, мы ведем ужасную войну, принесенную нам анархистствующими элементами, врагами всех верноподданных граждан великого благосостояния Земли. Но я здесь не за тем, чтобы обсуждать эту великую войну, которую ведут и успешно, во благо человечества, наши граждане-солдаты. Я здесь для того, чтобы сообщить вам о еще более страшной опасности, которая угрожает нашей безопасности. Отдельные личности из Израильского конклава Объединенных Наций ради собственной выгоды утаивают жизненно необходимые продукты. Это спекулянты на войне. Они делают деньги на горе других людей. Продолжаться этому мы не позволим. Они должны понять, что другие последуют их примеру. Должно свершиться правосудие». Доктор Махат вздохнул. На его плечах лежало бремя ответственности за мир. Но он был человеком мужественным и потому продолжал. «Пока я говорю, наши солдаты движутся в Египет, Иорданию, Сирию и все остальные важные сельскохозяйственные страны этого региона. Ни один из вас не будет голодать, это я вам обещаю. Поставки продуктов будут продолжаться, несмотря на усилия эгоистичного меньшинства. Восстание будет подавлено, и мы все вместе совершим марш победы». Президент растаял под аккомпанемент заблаговременно записанных аплодисментов, и на его месте возник бело-синий флаг земли, трепещущий на ветру. С энтузиазмом заиграл духовой оркестр. Бен Хайм повернул выключатель. «Я не понял», — сказал Ян. «Я понял, и даже очень хорошо», — ответил Бен Хайм. «Вы забыли, что весь мир, собственно, и не знает о нашем существовании. Они будут только счастливы, если эти страны будут оккупированы ради того, чтобы не опустили их желудки. Наши земли преимущественно заселены фермерами, кооперативно сбывающими свои продукты. Но мы — единственные, кто помогает им проводить ирригацию и удобрять земли, чтобы получать в пустыне урожай. И мы обеспечиваем им сбыт. И наша страна осуществляла все грузоперевозки по воздуху. До сегодняшнего дня. Видите теперь, что они с нами делают? Нам дали пинка, чтобы мы сидели у себя и не высовывались. Последуют и другие дискриминационные меры. Все это дело рук Сергуда Смита. Никого другого не побеспокоил бы, особенно в такое бурное время, забытый уголок земли, в котором мы находимся. И поглядите, какой он прекрасный историк оказался. Зачем, спрашивается, нужна эта издевательская терминология 20-го столетия, эти антисемитские ярлыки, уходящие корнями в средневековую Европу? Спекулянты, дельцы, наживаются на чужом горе. Сообщение совершенно ясное. Ян кивнул. Подталкивает вас под руку. Если вы сделаете, как он предлагает, страна не пострадает. В любом случае мы пострадаем. Мы проиграем или мы проиграем. Пока сильные мира сего не обращали на нас внимания, мы были в целости и сохранности. Наше крошечное равновесие на страхе, несколько наших атомных бомб в обмен на их мириады атомных бомб, благодаря этому нас просто предпочитали не замечать. Пока мы поддерживали мир на Ближнем Востоке, зная свое место, и следили, чтобы они регулярно получали свежие апельсины и авокадо в зимнее время, мы их не беспокоили. Сейчас Сергут Смит сжимает клешню. И война дает ему в этом идеальное оправдание. Войска будут медленно, шаг за шагом, подбираться к нашим границам. Нам их не остановить. Они оккупируют все наши внешние военные базы. Когда это будет сделано, они сбросят бомбы или ворвутся на танках. Это безразлично. Мы проигрываем в любом случае. «И Сергут Смит это сделает», — сказал гневно Ян. «Не из мести за то, что вы ему не помогаете. Это было бы проявлением чувств. А к персоне чувственной всегда можно воззвать. А может быть и заставить переменить решение. Нет, Сергут Смит сделает это даже в том случае, если все его планы потерпят неудачу. То, что он начинает, он заканчивает. Он хочет, чтобы вы в этом не сомневались. «Вы знаете его очень хорошо», — сказал Бенхайм, глядя Яну в лицо. «Я теперь понимаю, почему он послал вас в качестве эмиссара. Ведь не было необходимости лично вам передавать послание. Но он хотел, чтобы мы ни на секунду не усомнились в его решимости, чтобы мы знали, что он за человек. Выходит, вы адвокат дьявола. Помоги вам, Боже, нравится вам это или нет. Вновь мы сталкиваемся с отцом лжи. Лучше не дадим нашим раввинам вцепиться в эту теорию, иначе они немедленно убедят нас в ее истинности». «Что будем делать?» — спросила Двора, и голос ее был пуст и потерян. «Необходимо убедить Кнессет, что единственный наш шанс — следовать линии, предложенной Сергутом Смитом. Я отправлю сообщение по радио, что мы готовы сотрудничать. Согласится Кнессет к этому времени или нет, неважно. Рано или поздно они к этому придут. Тут нет альтернативы. А затем произойдет вторая диаспора». «Что? О чем вы?» «Диаспора имела место тысячи лет назад, когда евреев изгнали из земли израильской. На сей раз мы выйдем сами и добровольно. Если атака на Махавскую базу не удастся, возмездие будет мгновенным и атомным. Вся наша маленькая страна превратится в радиоактивную точку. Следовательно, мы должны разработать план уменьшения смертности, если это возможно. Потребуются добровольцы, которые останутся, чтобы обеспечить заслон и прикрыть наше отступление. Все остальные тихо уйдут, просочатся в соседние страны, где у нас есть добрые друзья, арабы. Надеемся, что если налет будет удачным, все смогут вернуться по домам. Если нет, ну что ж. Мы уже уносили в чужие земли нашу религию и культуру. Мы выживем». Двора кивнула с мрачным согласием, и Ян впервые узнал, что этот народ прошел сквозь тысячелетия и познал жесточайшие преследования. Он понял, что в будущем они окажутся в точности таковы, какими были в прошлом. Бенхаим содрогнулся, как от порыва холодного ветра. Он вынул изо рта остывшую трубку и уставился на нее, словно впервые заметил ее присутствие. Аккуратно положив ее на стол, он поднялся и медленно вышел из комнаты. Впервые его походка выглядела походкой старика. Двора смотрела, как он уходит, потом повернулась к Яну и крепко прижалась к нему, лицом к груди, словно искала убежища от темного будущего, надвигающегося на них с неумолимой быстротой. «Как знать, чем все это закончится?» — сказала она, и голос ее был очень тих, что он едва расслышал ее. «Миром для всего человечества. Ты сама это сказала. Война, которая положит конец всем войнам. Я был в этой борьбе с самого начала. А теперь? Не знаю, хорошо это или нет, но похоже, что твой народ тоже вступил в нее. Я могу лишь надеяться, что знаю, о чем думает Сергут Смит. Или эта попытка принесет нам гибель, или она принесет окончательный мир». День близился к завершению, и уже почти наступили сумерки, когда прибыл вертолет, упавший с неба с ревом двигателей и лопастей. Ян и Двора находились в саду. За Яном явился посыльный. «Взгляните», — сказал Бенхайм, указывая на лежащий на полу запечатанный портфель. «Вам специальная депеша от представительства Объединенных Наций в Тель-Авиве. Ее доставили в наш предположительно тайный офис по соседству, который следил за их связными. Способ передачи депеши указывает на того, кто ее послал. На самом деле это сообщение для меня. Дескать, им известно о нашей организации больше, чем мы представляем. И для вас. Откройте и посмотрите». Портфель еще не раскрывался. «Заперт наглухо. Комбинаторный замок. Можем ли мы надеяться, что вам и на этот раз известен правильный номер? Не нужно ли отправить Двору в сад? Наш приятель — человек слишком больших масштабов, чтобы взрывать старика. Можно?» Не дожидаясь ответа, Бенхайм нагнулся и быстро прикоснулся к кнопкам. замок щелкнул и открылся. Ян поднял портфель и поставил его на стол. Внутри была черная форма, черные сапоги и черная матерчатая фуражка с эмблемой в виде лучистой звезды. На мундире лежал прозрачный пластиковый конверт. В нем находилось удостоверение на имя Джона Холлидея и толстый технический учебник с компьютерным диском под обложкой. В учебник была вложена кривая записка. Она была адресована Яну. Он взял ее и прочитал вслух. «Джон Холлидей, техник ООН, работающий в центре связи в Каире. Также состоит в резерве космических сил в качестве техника по связи. Тебе следует побыстрее вжиться в эту легенду, Ян, и тут должен помочь учебник. Ты имеешь 2 дня, чтобы освоить специальность и отправиться в Каир. Твои друзья в Израиле без сомнения смогут обеспечить тайный выезд. В городе тебе надо будет надеть форму и отправиться прямо в аэропорт. Приказы будут дожидаться тебя прямо на контроле безопасности. Желаю удачи. Все мы от тебя зависим». Ян поднял глаза. Вот и все. Без подписи. Так и должно было быть. Все они знали, что Сергут Смит на своем пути не делает зарубок. 14. «А ты неплохо выглядишь, солдат», — сказал человек из безопасности, холодно оглядывая Яна сверху донизу, словно пытаясь обнаружить на его мундире незастегнутую пуговицу. Таковых не оказалось. «Я прибыл сюда, как только получил приказ. Если ты здесь купаешься в роскоши, не думай, что можешь забывать об исполнении своих обязанностей». Произведя ритуальное внушение, человек из безопасности сунул удостоверение в свой терминал и кивнул Яну, который прижал подушечки пальцев правой руки к опознавательной панели. Почти столь же мгновенно был сделан снимок сетчатки глаза. Удостоверение было возвращено Яну, личность его установлена. Должно быть, Сергут Смит вел досье на высшем уровне, никто не следил за его действиями. «Ну что же, сэр, похоже, вам предоставляется транспорт высшего класса». Перемена в тоне сотрудника безопасности была неожиданна и внезапна, и Ян понял, что его новый статус гораздо выше того, что ожидал этот человек. «Скоро сюда прилетит реактивный самолет. Будьте любезны, подождите в баре. А я кого-нибудь за вами пришлю, когда самолет прибудет. Вы не возражаете? Я позабочусь о вашем багаже». Ян кивнул и направился в бар, не слишком обрадованный своим положением высокого чина из безопасности. Он был совершенно одинок. Одно дело понимать это в теории, другое — подвергнуться одиночеству в действительности. Позади все время маячила смутная тень Сергуда Смита, и это лишь способствовало беспокойству. Партия в шахматы, причем Сергут Смит передвигает все фигуры. Ян до сих пор не мог понять, что задумал этот человек. Пиво было безвкусное, но холодное, и он ограничился одной бутылкой. Нынче был не тот день, чтобы ходить с тяжелой головой. Он был здесь наедине с барменом-египтянином, который зловеще протирал бокал за бокалом. Каирский аэропорт не мог пожаловаться на чрезмерную загрузку. Не было и признака оккупационных войска, придававших такой вес речи президента Махата. Было ли так в действительности? Ян не мог об этом судить. Но его положение было достаточно реальным, и он глядел на предстоящее вторжение без особого энтузиазма. События гнались за ним, перегоняли, и было трудно воспринимать их смену. Тоскливые годы, проведенные на Халвмерке, в сравнении выглядели почти привлекательно. Когда он вернется, если вернется, жизнь там будет тихой и спокойной. У него будет семья, жена, ребенок. Нет, много-много детей. Главное же сейчас — будущее планеты. Элжбета. Она почти отсутствовала в его мыслях. Он увидел ее в памяти, улыбающуюся, протягивающую к нему руки. Но удержать образ оказалось трудно. Он расплывался. Более прочным был образ Дворы, ногой и близкой, и пряный запах ее тела щекотал ноздри. Черт. Он опорожнил стакан и жестом потребовал еще. Как не опасно было его пребывание на Земле с момента возвращения, оно, тем не менее, было занятным? Нет, так не скажешь. Интересно. Вот верное слово. И чертовски возбуждающее, поскольку он знал, что жить ему оставалось всего ничего. Не надо теперь думать о будущем, поскольку он не сомневался больше, что он остался один. Смотреть и ждать. Остается только смотреть и ждать. «Техник Холидей!» — раздалось по переговорной системе. «Техник Холидей, пройдите к третьему выходу!» Ян выслушал сообщение дважды, прежде чем оно проникло в его мозг. Он отставил бокал и направился к третьему выходу. Его поджидал там все тот же офицер безопасности. «Будьте любезны, пройдите со мной, сэр. Самолет заправляется и почти готов к вылету. Ваш багаж уже на борту». Ян кивнул и прошел за ним на жару. Солнце жгло, отражаясь от бетона. Они подошли к сверхзвуковому двукрылому истребителю с белой звездой военно-воздушных сил США. Два механика поставили трап. Ян поднялся, и один из них последовал за ним и запер люк. Пилот обернулся и приветливо помахал через плечо. «Кому-то не втерпёшь, чтобы ваша задница оказалась отсюда подальше? Оторвали меня от покера, не дали доиграть в самую ответственную минуту. Пристегнитесь!» Под ними заревели, завибрировали двигатели, и они, взлетев по пологой траектории, перешли на крейсерскую скорость. «Махаве?» «Нет, черт бы ее. Не хотел бы я этого. Я так давно в этой пустыне, что, похоже, у меня начинает расти горб, как у верблюда. Он бы и вырос наверняка, если бы мы полетели в Махаве. Но нет. Мы держим курс прямиком на Байконур, а сейчас под нами торговые линии. Эти русские никого не любят, даже самих себя. Запрут себя в тесной комнате кругом стража да ружья. Заставят подписать на топливо 8000 бумажонок. Вытащат крабов из-под шкафа. Клянусь, я там встречал одного старого болвана, он натаскивает крабов. Говорит, они прыгают дальше техасских крабов, да и на 14 ногах к тому же. Потребовалось немного усилий, чтобы отключиться от потока пилотских воспоминаний. Очевидно, голос у него работал независимо от мозгов, потому что самолет он вел с большой точностью, постоянно следил за приборами и проверял курс, не замолкая ни на секунду. Байконур. Ян вспомнил, что это где-то в Южной России. Не самая важная база, слишком маленькая для кораблей крупнее орбитальных лифтеров. Она и существует, вероятно, только для подтверждения того, что советы состоят в членах многонационального клуба. Его оттуда, несомненно, переправят в космос, и он не будет ничего знать о своем назначении. Военная истерия еще более усугубила традиционную русскую паранойю, и башня Байконура вошла с ними в контакт сразу же, как только они оказались над Черным морем. «Получите предупреждение, Air Force 439-ки. В случае малейшего несоблюдения правил наказание последует автоматически. Вы нас поняли?» «Принял». «О, Господи, Байконур. Да я вам клянусь, уже 17 раз принял». «Мой автопилот зафиксирован на вашей частоте. Я придерживаюсь установленной вами высоты в 20 тысяч. Я всего лишь пассажир на этом самолете. Так что ведите его сами и обращайтесь к своей механике, если вам нравится отдавать приказы». Глубокий голос с непоколебимой настойчивостью продолжал. «Отклонения запрещены. Вы приняли меня, Air Force 439-ки?» «Принял, принял», — устало сказал пилот, отступая перед славянской флегматичностью. Была ночь, когда они пролетели над советским берегом и стали приближаться к космическому комплексу. Под ними проплывали огни городов и сел, но сам Байконур был затемнен из соображений безопасности. Было страшновато смотреть, как самолет опускается все ниже и ниже, оставаясь полностью под управлением наземных служб. Одно дело абстрактно понимать, что радарная и электронная связь не нуждаются в освещении, что прекрасно способны действовать в полнейшей темноте. Совсем другое дело слышать, как замолкает двигатель, как выпускается тормозной парашют, и в любом направлении при этом ничего не видно. Все эти действия контролируются с Земли компьютером, а сама Земля впереди при этом совершенно неразличима. Посадочные огни самолета были погашены, как и сигнальные огни аэродрома. Ян обнаружил, что сдерживает дыхание. Они совершили идеальную посадку на все еще невидимую дорожку. Лишь когда они остановились в конце полосы, управление вновь перешло к пилоту. «Черт, чувствуешь себя как паршивый пассажир», — пробормотал тот, устанавливая на место инфракрасные очки консервы. «Появилась машина, следуйте за мной». И они направились за нею в чернеющий ангар. Свет вспыхнул не раньше, чем за ними закрылась дверь. Ян, моргая от непривычно яркого света, расстегнул ремни. Одетый в такую же, как у него, форму, офицер ждал у подножия трапа. «Техник Холидей?» «Да, сэр». «Возьмите чемодан и следуйте за мной. Через 20 минут стартует челнок обеспечения. Если поторопимся, успеем. Пошли». Теперь Ян стал всего лишь пассажиром. Ракета на химическом топливе вылетела на низкую орбиту сразу за пределами атмосферы. С ней состыковался челнок дальнего следования, и пассажиры, все военные, переправились на него. Любой из них, при отсутствии тяжести, чувствовал себя как дома. Ян был счастлив, что уже работал в космосе, иначе неопытность выдала бы его сразу же. Уже сидя в кресле, пассажирам пришлось ждать, пока кончится погрузка. Тем временем они имели возможность получить сомнительное удовольствие от русских блюд из концентратов. Еда обладала структурой мыла и сильно смахивала на рыбу. Зато прежде чем воспользоваться туалетом, Ян прочитал инструкцию, как это следует делать при отсутствии тяжести. На эту тему ходит не меньше страшных историй, чем о санитарных узлах в подводных лодках. Напряжение очень быстро сменилось скукой, поскольку ничего другого здесь не оставалось, как смотреть видеозаписи или дремать. К несчастью, космическая колония на Лагранже находилась на максимальном расстоянии от Земли, в 200 тысячах миллионах миль, так что путешествие предстояло долгое. Притворясь спящим, Ян бессовестно подслушивал своих спутников-космонавтов. Колония служила базой для земных сил и штаб-квартирой земному оборонному флоту. Беседа по большей части состояла из сплетен и слухов, и он постарался запомнить как можно больше. Может пригодиться в качестве легенды. Разговаривая с соседями, он вскоре обнаружил, что большинство из них — резервисты, никогда прежде не служившие в регулярных космических силах. Это воодушевляло, поскольку обещало сгладить возможные в будущей его деятельности шероховатости. Но выяснилось, что подобные предостережения лишние. Сергут Смит продумал его будущее с доскональной точностью. Когда, наконец, они опустились на Лагранж-5 и разгрузились, Яну не предоставили даже возможности полюбоваться внутренним устройством промышленной колонии. На выходе из воздушного шлюза его ждал посыльный. «Техник Холидей!» — кричал он проплывающим мимо людям. «Кто из вас техник Холидей?» Ян помедлил лишь мгновение, затем оттолкнулся и поплыл к этому человеку. Личина его должна быть еще не раскрыта, и это заслуга Сергуда Смита. «Одевайтесь, Холидей, а вещи свои оставьте здесь. Они подождут вашего возвращения. Сейчас отправляется наш разведчик, и нам позарез нужен техник. Вы тот счастливчик, на которого пал выбор». Он взглянул на распечатку, которую держал в руке. «Капитана зовут Лестрап. Корабль Ида Питере 256. Пошли». Они воспользовались джакстером, открытым скелетным каркасом с закрепленными на нем 6 креслами. Кроме этого, здесь было еще 4 дюзы и панель управления. Пилот был знаком с этим экипажем и очень аккуратно оттолкнул его от воздушного шлюза, выйдя на новую траекторию еще до завершения разворота. Земной флот выглядел внушительно. Вокруг колоний длиной в 2 километра сгруппировались космические корабли дальнего плавания всех размеров, от гигантских транспортников до джакстеров, наподобие того, на котором летели они. Между этими кораблями было множество различий в размерах, формах и функциях. Они совершили облет флота по дуге, направляясь к сверкающей игле разведчика. В сравнении с двигателями и запасными топливными баками в нижней части, каюты экипажа на носу выглядели крошечными. Корабль щетинился антеннами и всевозможными детекторными устройствами. В космосе, за пределами станции раннего предупреждения, именно такие корабли служили глазами и ушами флота. Джакстер подплыл к нему, притормозил и остановился, включив ненадолго боковую маневренную дюзу. На носу корабля красовался огромный опознавательный номер ИП-256, как раз над открытой дверцей воздушного шлюза. Ян отстегнул ремень безопасности, всплыл над сиденьем и оттолкнулся в сторону корабля. Он мягко вошел в шлюз, схватился за одну из скоб и, нажав круглую кнопку, помахал на прощание пилоту Джакстера. Наружный люк медленно закрылся. Когда давление в шлюзе стало равно давлению на корабле, внутренний люк автоматически открылся. Ян отстегнул шлем и поплыл во внутренние помещения корабля. Круглая камера, видимо, жилая каюта, была в диаметре не больше 3 метров. Как выяснил Ян, здесь было около 9 кубических метров жилого пространства. Замечательно. Никаких излишеств для наших славных космических парней. Из круглого люка в носовой части комнаты показалась голова и уставилась на Яна сверху вниз. Красное лицо с чуть вытаращенными глазами. «Ничего себе, работенка! А, тех? Лети себе, да любуйся достопримечательностями». Вне всякого сомнения, это был капитан Лестрап. С каждым гневным словом в страну Яна летела внушительная струя слюны. «Ну-ка, снимай костюм и забирайся сюда!» «Слушаю, сэр», — сказал Ян, подчиняясь инструкциям. Через 2 часа после отшвартовки и отправления в путь Ян уже не любил капитана. К тому времени, когда он получил разрешение быть свободным, то есть спустя 20 часов после прибытия на корабль, он его уже ненавидел. Было очень болезненно, проспав всего лишь 3 часа, оказаться разбуженным и вновь возвратиться в рубку управления. «Тех Холидей, я собрался ненадолго прикрыть глаза, а это означает, что ты на вахте. Ничего не касайся, ничего не трогай, по той причине, что ты некомпетентный резервист-любитель. Машина выполнит все то, на что ты не способен. Если загорится маленькая сигнальная лампочка или послышатся гудочки, немедленно меня разбуди. Понял?» «Да, сэр. Но я способен следить за оборудованием, потому что я умею...» «Я что, тебя спрашивал? Или приказывал говорить?» «Прежде чем захочешь что-либо сказать, мистер, получи разрешение у меня. Понял?» «Если ответишь что-нибудь кроме «да, сэр», это будет неподчинением приказу, и я приму против тебя меры». «Ну, а теперь что скажешь?» Ян устал и с каждым мгновением становился все злее. Он ничего не говорил и с удовольствием пронаблюдал красный цвет лица, который приобретала с каждой минутой кожа офицера. «Я приказываю говорить!» Ян медленно сосчитал до 5 и сказал. «Да, сэр». Это было очень слабой местью, но пока и этого было достаточно. Ян проглотил возбуждающую таблетку и постарался не тереть больные и слезящиеся глаза. Рубку управления освещало лишь слабое сияние красных ламп. Звезды заполняли экран обзора, мерцающие тексты графика детекторных аппаратов появились на мониторах. Сейчас они проходили через внешнюю сеть, и очень скоро их доклады будут еле доноситься из этого участка пространства. Ян, хотя и не получил указания от Сергуда Смита, знал точно, что ему делать в этой ситуации. Они уходили от Земли на полной скорости, уходили в пространство, в сторону атакующего флота. Здесь был уже предел действия орбитальных радиотелескопов. Здесь уже корабль и П-256 искал признаки приближающегося повстанческого флота. Яну следовало держать себя в руках и не раздражать более капитана Лестрапа. Он стыдил себя за потерю самоконтроля, за то, что посмел оказать немое противодействие. Как только капитан вернется на вахту, он извинится перед ним. После этого Ян сделает все от него зависящее, чтобы создать себе репутацию хорошего космонавта, и будет выполнять в точности то, что от него потребуют. Пусть даже для этого будет нужна невероятная воля. И так будет, пока они не определят точное положение нападающих и не будут в этом полностью уверены. А когда это случится, Ян с удовольствием воспользуется возможностью, отрезав метровый кусок электрического провода, удавить этого солдафона, этого сукиного сына. Глава 15. «А ну-ка, Тев, взгляни на размеры этой флотилии. Помещается она в памяти?» «Если нет, я...» «Прекрасно помещается, сэр. Я уже записал на диск и продублировал на молекулярных ячейках. Проверил и то, и другое. Все идеально». «Дай-то бог, дай-то бог», — свирепо пробормотал капитан Лестрап. «Сейчас становлюсь на обратный курс. Как только главная антенна будет доставать до Земли, посылай сообщение на максимальной мощности. Понял?» «Полностью, сэр». Именно этого момента я и дожидался. В голосе Яна прозвучала нескрываемая радость. При этом он тщательно намотал концы толстого провода на ладони. Он проверил провод рывком на прочность и задумчиво посмотрел на него. приблизительно 70 сантиметров в длину. Этого достаточно вполне. Не выпуская проволоки из ладоней, он отстегнул от кресла и оттолкнул в сторону пилота, на полпути развернувшись, чтобы голова и вытянутые реки были впереди. Лестрап краешком глаза заметил движущуюся к нему фигуру. Он обернулся и успел бросить лишь один единственный взгляд, прежде чем вокруг его шеи оплелась проволока. И Ян тут же затянул ее. Ян продумал эту операцию очень тщательно и в течение долгого времени, продумал в деталях каждую ее часть. Сильное сдавливание петли, короткий хруст, который означал, что у капитана сломана шея. Он не хотел его убивать. Достаточно было его обезвредить. Борьба была безмолвная, сопровождаемая лишь дыханием Яна. Капитан, конечно, уже не дышал. Он немного сопротивлялся, но ничего не мог поделать. Глаза его закрылись, а тело очень быстро обмякло. Ян расслабил удавку, готовый вновь стянуть ее в любую минуту, если капитан зашевелится. Тот не шевелился. Он был в глубоком обмороке. Дышал хрипло, хотя и тяжело. На шее резко пульсировала жилка. Отлично. Ян связал проволокой руки офицеру за спиной, другим концом стянул лодыжки. На запястьях у капитана было еще достаточно проволоки, чтобы привязать его к дальней переборке, подальше от выхода. Первый шаг сделан. Ян не стал даже смотреть на приборную доску. Он достаточно хорошо изучил управление во время своих одиноких вахт и очень быстро понял, что не следует браться за дальнейшее пилотирование и запрашивать из памяти соответствующие инструкции. Это требовало обширных специальных познаний. Следовательно, надо было полагаться на простой и древний закон Ньютона. Все, что движется, стремится остаться в движении по прямой и с постоянной скоростью. И П-256 подчинялся сейчас именно этому закону, а прямая линия была направлена как раз в сторону приближающихся повстанческих кораблей. Решение пилота изменить этот курс не осуществилось, так как он лежал без сознания. Задуманная им перемена курса была подготовлена компьютером и ждала осуществления. А это было бы последним, что могло прийти Яну в голову. Было слишком наивным полагать, что встречные курсы обязательно пересекутся, и он столкнется с повстанческим флотом нос к носу. Но это было и несущественно, поскольку Ян мог установить с ним контакт. Он включил напряжение и развернул главную тарелкообразную антенну в сторону флота. Точно нацеливать ее было не обязательно. Даже сконцентрированный сигнал к тому времени, как он достигнет флота, будет значительно превышать его размеры по ширине фронта. Ян вывел напряжение на максимум, включил записывающее устройство и установил напротив рта головной микрофон. «Вызывает Ян Кулозик с земного разведывательного корабля ИП-256, идущего на сближение с вами. Этот сигнал нацелен на вас и обладает высокой мощностью. Прошу записать передачу». Передача начата. Я был резидентом на Халвмерке и покинул эту планету на корабле с продовольствием, которым командовал капитан по имени Депху. Нас захватил на орбите войска Земли. Позже все пленные были убиты, уцелел я один. Подробности я сообщу вам позже, а сейчас я вызываю вас только для того, чтобы вы поняли, кто я такой. Прошу не открывать по мне огонь, когда мы сблизимся. Это разведчик с экипажем из двух человек. И я обезвредил капитана. Я не умею управлять кораблем, да и не намерен учиться этому сейчас. Корабль не вооружен. Вот что я вам предлагаю. Как только вы определите мой курс и скорость, отправьте один из кораблей на сближение со мной. Я не буду менять ни одного вектора, но открою воздушный шлюз. Я умею обращаться со скафандром и перейду на ваш корабль. Советую послать пилота, чтобы он вел этот разведчик, поскольку на его борту находится очень ценное оборудование обнаружения. У вас нет причин мне верить, но также причин отказываться от захвата разведчика. Я также обладаю информацией чрезвычайной важности с Земли и идущих там приготовлениях. Сейчас я передаю на аварийной частоте. Передача записана и будет автоматически повторяться на двух главных частотах. Так будет продолжаться до встречи. Передача закончена. После этого Яну оставалось лишь ждать и волноваться. Он включил приемник и услышал множество кодированных команд, направляемых ИП-256 командованием земной флотилии. Ни на одну из них он не ответил. Будет лучше, если враги сочтут корабль пропавшим без вести. Это может вызвать беспокойство, а то и страх, если они подумают, что повстанцы обладают каким-то секретным оружием. И все же Ян тревожился. План его был хорош, да и единственно правилен, но требовал изрядной выдержки. Поскольку он не получал запросов от повстанческого флота, следовало предположить, что его сообщение принято и инструкции выполняются. Или что все оборачивается к худшему, и они по ошибке приняли флот защитников за флот нападающих. Он волновался, да и было отчего. Капитан Лестрап не делал ожидания более счастливым. Придя понемногу в себя, он приступил к пространному и истеричному описанию того, что произойдет с Яном, когда будет восстановлена справедливость. По его подбородку стекала слюна, и он не замечал этого в приступе бешенства. Затем голос его стал хрипел и прерывист. Ян пытался заткнуть поток угроз, слегка затянув на шее капитана петлю, но это не подействовало. Тогда он пообещал вставить Лестрапу кляп, и когда тот не обратил на это никакого внимания, действительно вставил. Но увидев выпученные глаза и лицо, цвет которого из красного становился пурпурным, он решил, что, пожалуй, держать этого человека связанным, притянутым к перегородке, да еще с кляпом во рту и удавкой на шее, слишком бесчеловечно. Он избавил капитана от кляпа и включил радио на полную громкость, чтобы не слышать проклятий. Так прошли два дня, в течение которых капитан ненадолго засыпал на привязи время от времени, чтобы затем проснуться и начать тираду вновь. Он не ел и плевался, когда Ян пытался его кормить, но выпил немного воды. Несомненно, только для того, чтобы содержать голос в исправности. Когда Ян позволил ему воспользоваться санитарными принадлежностями, тот пытался бежать, и Яну в конце концов пришлось привязать его к аппаратуре. Для обоих это оказалось очень неудобно. Поэтому Ян испытал огромное облегчение, когда на третий день обнаружил тусклый образ на краю маломощного экрана. Он шел на перехват. Ян прекратил передачу, снизил мощность передатчика на минимальную и сцепил пальцы. «Говорит Кулозик СИП-256. На моем радаре появился образ. Вы меня слышите?» В ответ он услышал лишь треск космических помех. Он вновь послал сигнал, увеличив мощность передатчика, и услышал очень слабый ответ. «Не меняйте курс, ИП-256. Ни в коем случае не пытайтесь остановить двигатели. Прекратите передачу. В противном случае мы откроем огонь. Откройте наружный люк, но не пытайтесь покинуть корабль, или мы будем стрелять. Все». «Очень по-военному», — подумал Ян. Но он, пожалуй, на их месте поступил бы точно так же. Он выключил радар и радиопередатчик. После этого осталось лишь эвакуировать воздушный шлюз и открыть наружный люк. И ждать. «Идут мои друзья», — сказал он с большей уверенностью, чем прежде. Это произвело немалый эффект на пленника, который в тысячный раз описывал Яну его мучительное будущее. Слушать его было неприятно. И то, что ругань капитана больше не лезла в уши, было самым большим подарком, который принес конец путешествия. В воздушном шлюзе что-то лязгнуло. Секундой позже замерцал свет, и Ян услышал, как заработали воздушные насосы. Он повернулся лицом к шлюзу и поплыл туда в нетерпении. Мигнул зеленый свет, и внутренний люк открылся. «Руки вверх! Не двигаться!» Ян сделал, как было приказано, и из люка вынырнули двое вооруженных мужчин. Один из них пролетел мимо Яна к связанному капитану, который тут же обратил свой гнев против прибывшего. Другой человек, лицо которого было скрыто золотым отливом шлема, махнул пистолетом в сторону шлюза. «Забирайтесь в один из скафандров», — сказал он. Пока Ян одевался, первый вернулся из рубки управления. «Их всего двое», — сказал он. «А с ними может быть еще и бомба. Это вполне может оказаться ловушкой». «Но ты же сам вызвался». «Не напоминай. Стереги связанного, а я присмотрю за этим». Яну оставалось только с радостью подчиниться. Оказавшись за пределами корабля, он рассмотрел паучьи контуры дальнерейсовика средней величины, облетавшего вокруг задней части разведчика. Сопровождающий, включив ракетный ранец, схватил Яна за руку и переправил его к открытому люку поджидающего корабля. Там, когда он прошел шлюзование и снял скафандр, его заключили под стражу двое стрелков. Крупный человек в черной форме пристально осмотрел его. У человека были белые седые волосы, тяжелая челюсть драчуна выдавалась в сторону Яна. «Я адмирал Скугард», — сказал он. «А теперь расскажите мне, в чем дело?» Ян не мог говорить, утратив дар речи от нахлынувшего на него глубочайшего отчаяния, потому что на адмирале была точно такая же, как на нем, форма сил Земли. Глава 16. Ян отшатнулся, словно получил удар. Стволы пистолетов двинулись следом за ним, а адмирал нахмурился. Затем, понимающе кивнул. «Это из-за формы, да?» Ян смог лишь молча кивнуть в ответ. На железном лице его собеседника появилась улыбка. «Возможно, я ношу ее по той же причине, что и ты, если ты тот, за кого себя выдаешь. Не все люди Земли — предатели человечества. Некоторые из нас помогают ему, иначе не было бы восстания среди звезд. Сейчас я намерен приказать, чтобы тебя обыскали, Кулозик. А потом ты расскажешь мне целиком, в самых мельчайших подробностях, свою историю». Адмирал был не дурак и заставил Яна вновь и вновь повторять подробности, сверяясь с именами и датами и отдельными деталями, с которыми он был, видимо, знаком. Их прервали лишь однажды, когда поступил доклад, что ИП-256 обыскан, и ни бомб, ни других опасных устройств не обнаружено. Пилот отведет его на соединение с флотом. В конце концов, адмирал поднял руку и оборвал Яна. «Нильс», — приказал он. «Принеси нам кофе». Он вновь повернулся к Яну. «Пожалуй, я приму твой рассказ. Все подробности об экспедиции за продуктами правильные, включая и те, которые, как мне кажется, вряд ли известны земным силам. Подлинные факты известны мне, потому что я собирал корабли и организовывал экспедицию. Кто-нибудь из них прорвался? Свыше половины. Не так много, как мы надеялись, но достаточно, чтобы предотвратить голод». А сейчас перейдем к новой, интересной части твоей истории. И быстро, так у меня мало времени. Ты хорошо знаешь этого Сергуда Смита? Слишком хорошо. Я сказал уже, что он мой зять. Монстр интриги. И предатель. В этом можно не сомневаться. Он предает свою веру и помогает восстанию. Или замышляет множество сложных и неожиданных ловушек, чтобы нас уничтожить. Так что в любом случае, он предатель. Ян отхлебнул крепкого черного кофе и согласно кивнул. «Я знаю. Но что нам делать?» «По крайней мере, одно определенно — участие Израиля. Что, возможно, является самой опасной ловушкой. Израильтяне могут оказаться напрасными жертвами, которые сами приблизят свой конец». «Очень даже может быть. Я об этом не думал. Для него такое как раз свойственно. Но что вы скажете о его плане захвата Махавской базы?» «Это выглядит резонным. Это определенно повлияет на ход войны». Адмирал рассмеялся, затем взболтал, остужая кофе. «Не просто резонно, а единственная возможность победить той или другой стороне. Мы способны захватить лунные базы, сателлиты, даже все колонии на Лагранже. А Земля все равно выживет. И флот ее будет по-прежнему силен. Махаве — это ключ». Остальные челночные базы не более чем посадочные полосы. Тот, кто владеет Махаве, контролирует космические операции и выигрывает эту войну. Это так важно? Именно. Что вы намерены делать? Проанализировать и выспаться, прежде чем я вновь тебя увижу. В любом случае, пока ничего другого не остается, надо сначала приблизиться к орбите Земли. Я пока намерен запереть тебя в камере, извини. Пустяки. После общества капитана Лестрапа одиночество для меня — радость. Как он, кстати? Под наркозом. У него не все в порядке с мозгами, нужен уход. Мне жаль. Нечего тут жалеть. Война. В подобной ситуации он, несомненно, убил бы тебя. Вмешался помощник с распечаткой, которую он вручил адмиралу. Тот прочитал ее, не торопясь, затем поднял взгляд на Яна и улыбнулся, протягивая руку. «Приветствую тебя на борту, Ян Кулозик. Это подтверждение, которого я ожидал. Один из наших кораблей находится на орбите Халвмерка, ремонтируются после боя. Но аппаратура связи у них в порядке. Они проверили твою историю, поговорив с тамошними жителями. Ты говорил правду. Здесь добавочное сообщение, где они подтверждают твою историю с женой. Она шлет тебе привет, говорит, что любит». Ян схватил протянутую руку адмирала. «Я рад служить с вами, сэр. До сих пор я не принимал участие в восстании». «Ты сделал больше, чем многие другие. Ты единственный позаботился, чтобы урожай дождался прибытия кораблей. Если бы не твое руководство, он бы сгорел. Ты понимаешь, хоть сколько спас жизней?» «Я знаю, я понимаю, что это важно. Но это было пассивным действием, и такого больше уже не будет. Причина моего ареста и высылки на эту планету — мое участие в сопротивлении. Теперь, когда планеты свободны и скоро произойдет последняя битва, вы должны понять, что я не хочу стоять в стороне». «Ты и не будешь. Как только почувствуешь себя в форме, отправишься к нашим разведчикам. Они подтянут тебе мозги. Потом, когда начнется бой, ты можешь понадобиться нам для связи с израильтянами. Доволен?» «Да, конечно. Я сделаю все, что от меня потребуется. По образованию я инженер-микроэлектронщик. Но в последние годы больше приходилось заниматься механикой». «Так это же первый класс. Тут есть изрядный шанс, что ты именно тот человек, который нам нужен. Я хотел бы, чтобы ты потолковал с нашим техником, Витторио Картони. Он ответственный за нашу аппаратуру и разработал большинство защитных устройств, включая и те, что принято называть секретным оружием. У нас с ним не все ладится, так что, пожалуй, ты будешь не лишним. Это было бы идеально». «Хорошо, я отправлю транспорт на Леонардо». Адмирал поднял руку, и помощник поспешно вышел. Пока Ян вновь одевал скафандр, один из разведчиков отправился к флагману. Затем Ян перешел на него. Он стоял в открытом люке, так что кораблю не нужно было задерживаться для герметизации и разгерметизации. В открытый люк Ян мог видеть дугу кораблей дальнего плавания, простирающуюся по обе стороны от него. Один из кораблей приближался, становясь все больше и больше, пока не погасил скорость всего лишь в нескольких метрах от него. Ян оттолкнулся и поплыл сквозь открытый люк в воздушный шлюз Леонардо. Внутри его поджидал долговязый черноволосый человек с густой щеткой усов. «Вы Кулозик? Тот человек, которого направили мне в помощь?» — спросил он, и в голосе его было больше подозрительности, чем энтузиазма. «Если вы Витторио Картони, то я тот самый». «Да, надеюсь, что смогу помочь». «Наверняка смогу, если вам нужна помощь квалифицированного инженера-электронщика». Подозрительность Витторио Картони тут же исчезла. «Нужна ли мне ваша помощь? Нуждается ли голодный в жареном поросенке? Позвольте, я вам покажу, что нужно делать». Он повел Яна вглубь корабля, быстро говоря, с краткими перерывами, чтобы перевести дыхание. Все задумывалось, изобреталось, монтировалось и опробовалось в один и тот же день. Адмирал Скугард, конечно, большая нам подмога. У нас на все это ушли бы годы, а не месяцы, если бы не получили в свое распоряжение синьки земных сил. Он очень долго их собирал, как успешно проверенное оружие, как и проекты, которые даже не прорабатывались. «Что вы знаете о космической войне?» Он вопросительно поднял бровь и повернулся к Яну лицом. «Я бывал в бою в космосе, но это был личный контакт, и дрались мы в рукопашную. А о битвах флотилий? Об этом я знаю только из фильмов». «Именно. Именно из таких фильмов». Они вошли в лабораторию, но Картони провел Яна мимо машин и приборов к заурядному телевизору, напротив которого стоял ряд кресел. Картони набрал код и включил телевизор. «Садитесь, отдыхайте», — сказал он. «Это древний фильм, поставлен еще на заре истории. Я его раскопал в блоках памяти. Это о войне среди звезд. Глядите». Динамик взорвался музыкой, и на экране появился могучий дальнерейсовик. За ним по пятам гнался преследователь, еще больший по размерам космический корабль. Между кораблями метались мощные заряды и лучи, вспыхивали огни, и слышался непрестанный рев двигателей, разрывы и треск. Затем короткий эпизод, человек у турели, быстро вращающий пушку и посылающий лучи в приближающийся корабль. К счастью, меньший корабль успел вовремя увернуться и укрыться за ближайшим спутником. Затем экран опустел. Рев и музыка стихли. «Что вы об этом думаете?» — спросил Картони. «Очень немногое. Смотрится занятно во всяком случае». «Мёрда! Может быть, забавно для грудных младенцев, но технически это чудовищно. Ни один факт, ни один, не является научным. В космосе не слышно звуков. Корабли не могут останавливаться и разворачиваться внезапно. Человеческие рефлексы во время маневрирования военных кораблей ничего не стоят. Лучевые пушки не будут действовать. Предоставляю это вам. Кажется, никогда прежде мне об этом не приходилось размышлять. Но не стоит так быстро отказываться от лучей. Мне приходилось работать с плавильной пушкой. Она за несколько секунд превращает скалу в лаву». «Конечно!» Картони простер вверх руки, разведя ладони сантиметров на 100. «Когда скала на таком вот расстоянии от вас, а что вы скажете насчет 100 метров? Сможете ли вы поджечь на таком расстоянии листок бумаги? Или 1000 километров, что более часто встречается в космосе? На таком расстоянии корабль, если вы его вообще заметите, покажется световым пятном. Рассеяние света, рассеяние энергии в любой ее форме. Разумеется, изменение пропорций в зависимости от расстояния. Я не подумал». «Вот именно. Никто об этом не думал, пока не сталкивался с проблемой лицом к лицу. Вот почему я каждому показываю этот отрывок из учебного фильма. Это ставит все на свои места. Другой огрех в нашей космической войне столь близок к непреодолимости, что эту проблему можно назвать полностью непреодолимой. Но вы бьетесь над ней сейчас, верно?» Картони включил аппаратуру на длинном столе и отрицательно покачал головой. «Мы ведем борьбу с кораблями Земли, противопоставляя им опять же корабли Земли. Настоящую войну, в которой участвуют корабли различных цивилизаций с различных звезд, не представить. Это абсурд, как и то, что вы сейчас видели. Даже космические силы Земли создавались не для военных действий. Когда началось восстание, лишь немногие из этих кораблей имели на борту оружие. Оно было установлено, но никогда не применялось, потому что благосостояние всегда обладало полной властью над пространством и всеми дальнерейсовиками. Правители считали, что 1-2 корабля со временем могут быть захвачены, а потому приготовились просто на всякий случай. Все они, эти корабли, сделаны по одному образцу. И по какому же, как вы думаете?» «Видимо, по образцу снарядов, которые применялись в атмосфере». «Совершенно верно. И сколько, по-вашему, нам понадобится времени для разработки, создания и проверки собственных снарядов?» «Годы. Даже если вы захватите и скопируете некоторые из них, то все схемы, системы управления, двигатели...» «Да, годы, не меньше». «Совершенно верно. Приятно говорить с интеллигентным человеком, особенно если он с тобой соглашается. Итак, мы отказываемся от создания снарядов, хотя и можем использовать то немногое, что имеется в нашем распоряжении. Для нас более важно сейчас создать защиту, которую мы копируем с земных детекторных устройств, усовершенствовав их. Мы видим приближение снарядов, затем генерируем электрические поля, которые сбивают их системы наведения с курса. Для начала у нас имеются самые простые устройства, такие как это. Он взял со стола маленькую трубку из ребристой фольги и взвесил ее на ладони. «Это обертка от патрона для ракетного пистолета», — сказал Ян. «Совершенно правильно. И это лучшее в космосе оружие, чего на планете о нем не скажешь. Ни гравитация, ни ветер ему не страшны. И управлять им тоже невозможно. Фольга бесполезна». «Опять вы правы, Ян. Его нужно усовершенствовать, приложить тягу к центру тяжести. Очень просто». «Еще проще снарядить трубку ракетным топливом и поместить впереди устройство наведения, управляемое с навигационного компьютера. Выбросьте стайку таких трубок перед носом у корабля, и вот вам крушение. Скорость наращивает массу, и несколько граммов металла могут нанести удар силой в тонну. Прощай, враг». Ян повертел в пальцах крошечную ракетную трубку. «Я вижу одну или две проблемы. Расстояние и скорость. Или, пожалуй, это одно и то же. Вам не поместить в такую кроху ничего существенного. Конечно, это и предусматривается в основном как средство защиты. Для нападения мы делаем вот это». Он повернулся к рабочему столу и взял маленький металлический шар. Затем нажал на кнопку на панели управления. Ян услышал приглушенный гул, и когда Картони поднес шар к металлическому кольцу, установленному на столе, шар выскользнул из его руки и повис в неподвижности над центром кольца. На столе, теснясь друг к другу, лежали и другие кольца, занимая всю столешницу. Когда Картони нажал вторую кнопку, раздался свист, последовала вспышка, и сфера исчезла. Послышался удар в дальнем конце помещения. Шар врезался в толстый пластиковый щит, завис там, затем упал на палубу. «Линейный ускоритель», — сказал Ян. «Вроде тех, что на Луне». «Точно такой же. Лунные модели больших размеров, преодолевая лунное притяжение, перебрасывают контейнеры с рудой на спутниковые колонии Лагранж на переработку. Вы видите, что в первом электромагнитном кольце создается магнитное поле. Оно поддерживает в невесомости железную сферу. Затем включается серия электромагнитов. Они действуют как линейный мотор, разгоняя сферу, пока она не вылетает в тот конец». Он повернулся и поднял сферу, которая удобно угнездилась в его ладони. «Похоже, это пока самый лучший способ, который мы открыли методом проб и ошибок. Шар весит немногим больше 3 килограммов, то есть почти точно 6 фунтов, если пользоваться более древней системой мер. Когда я разрабатывал этот проект, мне очень помогли старые тексты по баллистике, относящиеся к ускорению снарядов и тому подобному. Я был очень удивлен, узнав, что примитивные морские сражения выигрывались при посредстве твердых ядер именно такого веса. История припасла для нас много уроков». «Как далеко мы зашли с этим проектом?» — спросил Ян. 4 дальнерейсовика переделаны в корабли-пушки. Это один из них. Он назвал в честь одного из ранних теоретиков науки, который сделал немыслимые потом временам чертежи оружия — Леонардо да Винчи. «Мы снарядили эти корабли сотнями тысяч шаров снарядов, которые отлили из спутникового железа. Это тоже очень просто. Расплавленная масса железа приобретает в свободном падении шарообразную форму под действием поверхностного натяжения. Секретное оружие разгоняется по всей длине корабля и выстреливает с любого его конца. Корабль вращается, чтобы ловить мишень в прицел, а прицеливание и стрельба осуществляются корабельным компьютером. Все это действует очень хорошо, если не считать одной детали. Какой? Неполадки в электронике наведения. Сферы должны выпускаться друг за другом с интервалом в микросекунды, чтобы они были эффективны. Но мы еще на это не способны». Ян бросил ядро на стол и улыбнулся. «Позвольте мне взглянуть на документы и чертежи, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы устранить ваши неполадки. Сию секунду. Вы еще выиграете для нас эту войну». Глава 17. «Плод уже созрел. Его пора сорвать», — сказал старик. «Если будем тянуть время, мы его потеряем». «Существует много более важных вещей, которые мы можем потерять», — сказала его дочь. «Твою голову, например». «Пошли, папа, нас уже ждут». Старик тяжело вздохнул и прошел за ней к фургону. Остальные потеснились, уступая ему место на деревянной скамье. В печь уже заложили смолистые сосновые поленья, так что дыму было достаточно. Получив сигнал, что все уже на борту, водитель включил сцепление, и они поехали. Мимо зданий, в которых теплым светом горели окна, мимо ограды фруктовых деревьев, на главную дорогу. Они двигались во тьме, но звездное небо достаточно освещало гладкую поверхность дороги. Чуть позже полуночи они пересекли сирийскую границу. Автоответчик грузовика отозвался тайным кодом на запрос пограничного детектора. Компьютер в Тель-Авиве зарегистрировал их выезд. Уже возле Эль-Кунейтры они съехали на боковое ответвление дороги. Здесь, между высоких стен, темнота была глубже, и водитель пробирался почти на ощупь. И внезапно остановился, когда впереди мигнул огонь. Здесь поджидали верблюды. Послышались приглушенные гортанные приветствия. Водитель не выходил из кабины, пока встречающие не приблизились. Некоторые поднимались на подножку, чтобы пожать ему руку. Другие прошептали по несколько слов. Когда все покинули грузовик, тот развернулся и отправился обратно в пустой город. И прибыл туда до зари. Водитель был добровольцем, из тех, кто решил остаться. «Когда я приехал сюда, он был похож на город мертвых», — сказал художник. «Довольно жуткий образ. На улицах нет детей, лишь несколько движущихся автомобилей, 1-2 пешехода. Были сумерки, и в домах загорелись огни, и я почувствовал огромное облегчение, пока не заглянул по пути в одно из окон. Там никого не было. Это делали компьютеры, и мне стало еще неуютнее, чем прежде. «Держи покрепче этот угол трафарета, Хеймянкель». Он уверенно провел вперед-вперед-назад распылителем краски. «Когда ты уходишь?» «Вечером. Семья уже уехала. Передай от меня поцелуй совей жене. Скажи, что я прошу ее изредка вспоминать одинокого бакалавра, готовящегося встретить свою судьбу в тени ангаров лондонского аэропорта». «Ты вызвался добровольно?» «Да, я доброволец. Но это не значит, что по этому поводу я должен хохотать от радости. Ладно, снимай». Художник отошел и полюбовался на свою работу. На обоих бортах тяжелого транспортного самолета «Анан-13» красовались шестиконечные звезды. «Символично, но не слишком красиво», — сказал он. «Если бы ты читал историю, чего ты, конечно, не делал из-за своей лени, ты узнал бы этот знак. Узнаешь?» Хеймянкель пожал плечами и тщательно заправил распылитель серебряной краской. «Это германский крест, поверженный Давидом-израильтянином. Вот что это такое. Это некрасиво, и я, опять же, не могу понять, что бы это значило. Знает ли правительство, что оно делает? Я бы тебя спросил, но ты тоже не знаешь». Затем новый символ прикрыли большими листами бумаги на липкой ленте. Бумагу тщательно закрасили, чтобы никто не заметил следов проделанной работы. Амрай бен Хаим был очень встревожен. Он сидел, сгорбившись в своем любимом кресле, глядел в никуда, а на столе перед ним остывал стакан чая с лимоном. Лишь когда его внимание привлек стрекот вертолета, он быстро выпрямился и посмотрел на дверь. Вошла Двора с пакетом в руках. «Новое сообщение, и опять от полицейского из безопасности», — сказала она. «У меня уже мурашки бегут по коже. Каждый раз, вручая мне что-то новое, он улыбается, но ничего не говорит». «Рефлекс садизма», — сказал Бен Хаим, принимая толстый конверт. «Он не имеет представления о содержимом. Просто таким людям нравится, когда другие страдают». Он встряхнул знакомую металлическую коробочку, набрал комбинацию, и та раскрылась. Он взял диск, находившийся в ней, и поместил его в компьютер. На экране появились неулыбчивые черты Сергуда Смита. «Это наша последняя связь, Бен Хаим», — сказал он. «Сейчас, как и было указано, ваша пехота и авиация готовы к операции. Точная дата будет вам сообщена позже, и вы должны вылететь в соответствии с планом. Вам предстоит все время лететь в темноте, так что позаботьтесь о визуальном и спутниковом ориентировании. Вы получили уже данные о радарных сетях. Не забывайте ни в коем случае, что эта атака координируемая, и точное время — единственная гарантия успеха». Сергут Смит опустил глаза и чуть улыбнулся. «Я получил множество докладов, что вы переместили за пределы страны большую часть населения. Очень разумно. Всегда бывает возможность проколов, даже если все идет идеально. Или, быть может, вы мне не доверяете? У вас для этого нет причин. Как бы там ни было, вы взяли правильный курс, и победа будет вам наградой. Я надеюсь быть в космическом центре в Мохаве во время вашего прибытия. Если не забудете, прикажите своим солдатам не стрелять в меня, Бен Хаим. До свидания. Молитесь за успех вашего предприятия». Изображение исчезло. Бен Хаим, тряся головой, отвернулся от экрана. «Не стрелять в него! Да я сдеру с него кожу заживо, если что-нибудь будет не так!» Фраер тяжело дышал, поднимая сумку по ступенькам, делая по одному шагу. Винтовку он повесил за плечи, чтобы держаться свободной рукой за перила. Было жарко, и пот оставлял борозды на пыльном лице. Следом за ним мальчишка тащил тяжелый саквояж с гранатами. «Сюда», — сказал фраер, осторожно открывая дверь и предварительно заглядывая в комнату, чтобы убедиться, что окна зашторены. «Все в порядке, парень. Поставь гранаты под окно и ступай по своим делам. Даю тебе 10 минут, чтобы исчезнуть отсюда. Ступай помедленнее и нигде не задерживайся. Если тебя заприметит лондонский компьютер, тебе конец». «Можно мне остаться, фраер? Я бы смог помочь тебе смыться. Тебе же тяжело на одной ноге». Не тревожься, парень. Они не получат старого фраера. Они меня уже взяли однажды, теплого и хорошего, предоставили мне эту ногу и турне по лагерям в Хайлендах. Мне этого хватило по горло, можешь поверить. Я к ним больше не вернусь. Но тебе надо уходить. Это приказ». Облегченно присвистнув, фраер присел на сумку и прислушался к удаляющимся шагам за спиной. «Хорошо. Одна забота с плеч долой». Он достал сигарету, тонкую, черную. Несколько добрых затяжек настолько его подбодрили, что он даже почти перестал замечать боль в ноге. Он покуривал, дожидаясь, пока сигарета начнет жечь губы. Затем выплюнул окурок и раздавил его каблуком. Потом раздвинул шторы и аккуратно поднял окно. Со стороны Мэрилиби налетел легкий ветерок, принеся заодно звуки густого транспортного потока. Проходил военный конвой, и он прижался к стене и подождал, пока не скроется из виду колонна. Когда шум затих, он открыл сумку. Вытащив одну из гранат, он взвесил грубый цилиндр в руке. Граната была сработана вручную из металлолома, тщательно оформлена и снаряжена. Когда он опробовал в пустыне гранатомет, лишь один выстрел из 12 давал осечку. С тех пор мастера его наладили, так, во всяком случае, ему было сказано. Хорошо, если так. Поставив гранатомет на приклад, он опустил гранату в отверстие ствола. Достигнув дна, она щелкнула. Хорошо. Фраер наклонился и посмотрел через улицу, на серые утесы Центрального управления безопасности. Ни одно окно не украшало мрачного фасада. Штаб-квартира британской, а теперь, может быть, и всемирной безопасности. Цель первостепенной важности. Если расчеты правильны, снаряд должен опуститься точно за ограждением на крыше здания. Есть только один способ проверить. Гранатомет выстрелил, и приклад резко толкнул его в плечо. Он увидел, как черное пятно перелетело через ограждение. Отлично. Он зарядил вторую гранату и, выстрелив, увидел, что с крыши уже поднимается клубами белый дым. «Неплохо, старина», — сказал он весело и стал стрелять, стараясь класть гранаты как можно теснее одну к другой. Термитная смесь в гранатах могла прожечь все, что угодно, так сказал ученый. Он был совершенно прав. Теперь уже ревела тревога, и на улицах внизу начали появляться вооруженные люди. Фраер отскочил от окна, чтобы его не смогли увидеть, затем улегся на пол и стал стрелять из этого положения. «Черт бы тебя!» — свирепо пробормотал он, перекатываясь и переворачивая гранатомет, чтобы выкатить на пол несработавшую гранату. Она вывалилась, шипя и потрескивая. Фраер бросился к ней, схватил и, выругавшись от боли в руке, выбросил в окно. Внизу послышался разрыв и крики боли. «По делам вам, ублюдки!» — подумал он. «Нечего было приближаться». Он подполз к двери, не обращая внимания на боль в руке, и выстрелил вниз по лестнице. Вновь послышались вопли и стрельба, и несколько пуль пронеслось над его головой. Это должно было их успокоить на какое-то время. Когда они высадили дверь, у него оставалось всего две гранаты. Одну из них он выпустил в нападающих и тянулся уже за последней, когда в него вонзились пули. Он быстро умер, лежа на спине под окном и глядя на клубы дыма, поднимающиеся снаружи. Глава 18. Адмирал-товарищ Капустин чувствовал себя в полнейшей безопасности. Он насвистывал сквозь зубы, натягивая высокие кожаные сапоги, потом поднялся и оправил у зеркала китель так, чтобы тот чуть свисал над широким кожаным ремнем. Когда он подошел к двери и открыл ее, на груди позвякивали ряды медалей и значков. Четким строевым шагом вошел космонавт-гвардеец. Адмирал лениво поднес кончики пальцев к козырьку фуражки, отвечая на салют. Наконец-то наступил великий день. Каблуки его стучали чуть громче о плиты палубы, шаги были пружинистее, позвякивали шпоры. Если кто-нибудь из команды и думал об уместности сапог и шпор на звездолете в 200 000 милях от ближайшего коня, он воздерживался от комментариев. Судьба тех, кто отваживался хотя бы улыбнуться в сторону адмирала-товарища Капустина, была слишком ужасна, чтобы даже подумать о ней. Когда он вошел в боевую рубку, помощник адмирала Онегин был уже наготове. Он щелкнул каблуками и слегка поклонился, протянув серебряный поднос. Адмирал одним глотком осушил рюмку охлажденной водки, взял одну из сигарет папиросы, помощник протянул горящую деревянную спичку. «Сегодня наш день, Онегин», — сказал адмирал, вдыхая облако ароматного дыма. «Вскоре произойдет первая в истории космическая битва, и я буду первым офицером, который ее выиграет. Займу место в исторических книгах. Есть ли изменения в их курсе?» «Никаких, товарищ адмирал, вы можете сами убедиться». Он рявкнул приказ оператору танка, и тот включил голографическое поле, которое показывало приближение вражеского флота. Адмирал подошел и остановился перед сияющим дисплеем. Тот занимал почти 30 кубических метров пространства и находился в центре боевой рубки. Дисплей, конечно, был трехмерным, и смотреть можно было с любой стороны. В зоне видимости танка вдруг оказалась группа сияющих символов, выстроившихся в пятнистую белую линию. Линия стала подниматься вверх и исчезла. «Они очень далеко», — сказал Онегин. Вторая ломанная линия огней протянулась от вражеского флота до самого пола. «Это проекция в будущее». «Хорошо», — проворчал адмирал. «Где мы до них доберемся?» Возникла голубая сфера Земли со всеми спутниками и Луной на орбите. Линия курса протянулась к ней. «Это проекция на настоящий момент, без учета возможных изменений», — сказал Онегин. «Хотя в дальнейшем изменения не исключены, как в этом случае». Красная линия превратилась во множество дуг, каждая из которых превратилась затем в отдельный космический объект. Адмирал вновь заворчал. «Земля, Луна, мощные спутники, колонии и все остальное». «Хорошо, что мы здесь. Усвойте этот урок, Онегин. Мы защищаем Землю. Этим преступникам неминуемо придется пройти мимо нас, и это им будет непросто сделать. И ведет их мой старый друг Скугаард. Какая радость! Я собственноручно покараю предателя, когда схвачу его. Водки!» Он выпил вторую рюмку, уселся в командирское кресло, с которого открывался самый лучший обзор. Микрофон возле головы автоматически следовал каждому его движению. Пока что война велась грязная, сплошные удары в спину, бомбы, мины, да измена. Они не просто предатели, они еще и трусы. Предпочитали удирать и лупить нас снарядами с планетарных баз. Теперь этому конец. У нас было достаточно времени, чтобы залезать раны, чтобы организоваться и перегруппироваться. Сейчас мы — защитники, и мы должны выйти и встретить их. Ну и взбучку же они у нас получат. Покажите мне последние фотографии. Астрономы на орбитальной станции с 13-метровым телескопом протестовали, когда им приказали сфотографировать приближающийся флот. Огромное металлическое зеркало было предназначено для других целей, так они сказали. Защищенное от Солнца, вынесенное за пределы атмосферы, оно могло раскрывать загадки невероятно далеких галактик, пристально рассматривать отдельные звездные системы в сотнях световых лет от Земли. Важные исследования шли полным ходом. Телескоп — не игрушка для военных, чтобы с его помощью выслеживать пришельцев. Болтовня сразу же прекратилась, когда с ближайшим челноком на спутник прибыли люди из безопасности. Сразу нашлись способы следить за нападающим флотом. Повстанческие корабли уже заполнили танк. Дрожащие, серые, но все же различимые, они были вытянуты в длинную дугу. «Флагман, Даннеброк», — приказал адмирал Капустин. Корабль в центре атакующего строя стал увеличиваться, пока не оказался величиной в метр. Он был очень неясный, всего лишь смутные контуры. «Это все, на что вы способны?» Адмирал был разочарован. «Мы произвели увеличение с помощью компьютера», — сказал Онегин. Он умолчал о том, что компьютер увеличил заложенную в него фотографию флагмана. Трехмерное изображение замерцало, прояснилось, стало резким. Теперь уже перед вражеским флотом плавало четкое изображение. «Это уже лучше», — сказал Капустин. Он подошел и ткнул в изображение пальцем. «Ты попался, Скугаард. Ты и твой замечательный Даннеброк. Тебе уже не скрыться. Ну а теперь поглядим на наш встречный курс». Изображение вновь изменилось. По одну сторону символы вражеского флота по другую — земные силы. Вначале через танк промелькнула ломанная линия со стороны пришельцев, затем со стороны защитников. Когда линии пересеклись, появились наборы цифр — желтые и зеленые. Последние цифры постоянно мелькали и менялись. Зеленые цифры представляли расстояние в километрах от нынешней позиции кораблей до точки пересечения, желтый — время до встречи. Адмирал внимательно следил за цифрами. Все еще слишком далеко. «Покажите мне и 10-ю, и 90-ю». Компьютер произвел сложный расчет в течение микросекунд, и две световые дуги пересеклись в их курсе всего лишь в четверти расстояния от вражеского флота. Ближайшая к флоту дуга была 90-я. С этого расстояния 90% снарядов должны были поразить врага, если не будут предприняты никаких мер по перехвату и отражению. 10-я была гораздо ближе к ним и представляла дистанцию для 10% поражения целей. Предстояли еще часы, прежде чем флоты сблизятся на такое расстояние. Космическая война, как и морская в древности, и заключалась в долгих путешествиях и кратких стычках. Адмирал довольно потягивал папиросу и ждал. Он всегда считался человеком бесконечного терпения. Флагман Скугарда, Даннеброк, не имел такой совершенной боевой рубки, как его противник Сталин. Но Скугарда это устраивало. Вся необходимая информация была видна на экранах, а если он нуждался в изображении помасштабнее, оно проецировалось на дальнюю стену. Все здесь было надежно, все обязательно дублировалось, так что вероятность ошибки была очень мала. Любая сила, способная разладить электронику, могла сделать это, лишь уничтожив корабль целиком. Адмирал всегда чувствовал, что голографическое оборудование при всей своей тонкости и сложности не стоит тех усилий, которые шли на его изготовление. Поскольку всю работу выполняли машины, ему требовалось лишь узнавать о ее ходе самыми простейшими способами и чтобы они выполняли все приказы немедленно после получения. Он взглянул на проекцию неприятельского флота и помял в раздумье свою большую челюсть. Наконец он повернулся к Яну, тихо ждавшему в стороне. «Итак, наше тяжелое вооружение в полном порядке и готово к действию. Хорошо. Я начинаю чувствовать уверенность». «Проблема оказалась не слишком сложной», — сказал Ян. «Честно говоря, я применил кое-что из опыта своей работы на автоматических линиях, когда мы старались ускорить повторяющиеся операции. Тут главное механическое, а не электронное мышление. В электронике возвратные циклы очень полезны, потому что они позволяют проводить различные операции с такой скоростью, что кажется, что они происходят мгновенно. Но механика помогает перемещать объекты большого веса. Их не так просто замедлить и остановить, и для этого требуется довольно большое время. Поэтому я переписал программу для пушечных ядер, так что каждое ядро постоянно находится в движении и управляется собственной компьютерной программой. Таким образом, если произойдет сбой и замедление, такое ядро отбрасывается, и его место занимает следующее. Нет нужды начинать вновь все сначала, как это имело место прежде. Это означает также, что другие ядра смогут вылетать через гораздо меньшие интервалы, что позволяет эти интервалы точно регулировать. Адмирал одобрительно кивнул. Чудесно. И поскольку время означает расстояние, мы сможем посылать их довольно точно. Как близко друг от друга мы сможем выпускать ядра? Лучшее, чего мы добились, это 3 метра. Лучше не бывает. Это означает, что я могу стрелять по линии приближающихся кораблей, а корабли наткнутся на прочную стену из этих штуковин. Идеально. Это упростит прицельные расчеты. Останется только поймать цель. «Я припас кое-что для своего старого приятеля Капустина», сказал адмирал, вновь поворачиваясь к дисплеям. «Я очень хорошо его знаю. Знаю его тактику, приемы и его глупость. Пока он не имеет представления, чем я его ударю. Это будет интересный поединок. Надеюсь, вам это зрелище покажется занятным. Не думаю, что у меня будет время для созерцания. Видимо, я буду со стрелками». «Нет, здесь со мной вы будете более полезны. Если с нами свяжется Сергут Смит, или если возникнет любая ситуация с его присутствием, вы мне понадобитесь мгновенно. Он — единственный неизвестный фактор в моих расчетах. Все остальное преодолено. Вычисления проведены, программы составлены». В это время зазвучал сигнал, и тут же компьютер сообщил: «Перемена курса». Сквозь подошвы стала чувствоваться вибрация двигателя. «Сейчас мы увидим, насколько быстр компьютер у Капустина», — сказал Скугард. «А также, насколько быстр он сам. Машина способна только поставлять информацию, а чтобы знать, что делать, тут уж надо работать мозгами». «Что происходит?» «Я разделил наши силы по двум очень важным причинам. Наш корабль и вон тот, Шверик, единственные, на которых есть сложные противоракетные системы. Объяснение простое. Оба корабля дезертировали из земных сил. Старина Ландуол, командующий Шверигом, мог бы уйти в отставку лет 10 назад, но все еще вояка хоть куда. Мы с ним вместе разработали эту операцию. Каждый из нас прикрывает эскадру кораблей. Для этого тоже есть хорошая причина. Хотя наши люди и поработали как следует и системами противоракетных маневров, я уж лучше положусь на проверенную технологию. Я уверен, что эти системы сработают хорошо, и что позже нам представится достаточно возможностей их испробовать. Но все же я предпочитаю пока высланные вперед ракеты-перехватчики, способные отразить ракетную атаку. Ян посмотрел на дисплеи, показывающие положение разных кораблей. Они медленно перемещались относительно друг друга по сложной траектории, управляемой компьютерами. Флагман был впереди, а другие выстроились вслед за ним. Вторая половина пошла за Шверигом, и вот уже обе эскадры полностью разделились. «Это предоставит возможность Капустину кое над чем подумать», — сказал Скугард. «Все наши корабли выстроятся в линию за двумя ведущими, и эта линия будет указывать на неприятельский флот. И это означает, как они убедятся, что все корабли, кроме двух, для них исчезнут». «Хорошо, что товарищ адмирал не читает исторических произведений. Вы когда-нибудь слышали об адмирале Нельсоне, Ян?» «Слышал, если это тот парень, который стоит на колонне посреди Трафальгара». «Тот самый. Какой-то герой Англии, средневековый, кажется. Воевал с китайцами?» «Не совсем. Хотя, наверное, ему это бы понравилось. Он готов был вступить в схватку с любым флотом. Последняя его победа, которая, кстати, его и погубила, была победа в Трафальгарской битве, когда он прорвался сквозь строй французских кораблей в точности так, как задумал. У него на то были иные причины, хотя результат в этом случае будет тот же. Ведущий корабль выдерживает огневой напор, пока не соприкоснется со строем. А потом...» «Снаряды выпущены», — сказал компьютер. «Мы еще не вошли в зону поражения?» — спросил Ян. «Весьма похоже. Но эти снаряды противоракетные. Их двигатели делают короткую вспышку, после чего замолкают. Это означает, что они создают перед нами защитный зонтик, чтобы перехватить наши снаряды. Мы тоже кое-что имеем на этот счет. Вскоре в космосе перед нами расцвел беззвучный огненный шар. Он был очень ярок, несмотря на расстояние, и обзорные экраны потемнели от перегрузки и были затянуты фильтрами». «Как это ново», — сказал Скугард. «Капустин в первой же атаке применил ядерные снаряды. Хорошая идея, если противник не сведущ. И напрасная трата снарядов, так как я знаю, сколько их у него на борту». Адмирал Скугард поглядел на часы, затем на экран, на котором были видны две эскадры, выстроенные строгими линиями в кильваторах ведущих кораблей. «Исторический момент», — сказал он. «Начало первой битвы в Первой космической войне. Она может закончиться нашей победой. И уж наверняка будущее будет зависеть от ее исхода». Глава 19. «Они что-то почуяли», — сказал Капустин озабоченно, но без опасения в голосе. Ловушка была подготовлена. Все, что оставалось сделать Скугарду, это угодить в нее. В танке корабли вражеского флота сближались друг с другом, исчезая из виду один за другим, пока из них не осталось всего два. Поскольку голография представляла трехмерное изображение, сейчас им предстояло иметь дело всего лишь с двухмерной картиной. «Они переходят на космические двигатели», — закричал Капустин. «Пытаются убежать от меня». «Этому не бывать, товарищ адмирал Капустин», — сказал Онегин, тщательно подбирая слова. Труднейшим в его работе было так представлять информацию Капустину, чтобы тот думал, что сам до всего додумался. «Я слышал из ваших собственных уст, что внутренние поля гравитации не позволяют применять космические двигатели Фаскола в непосредственной близости от планет. Происходит нечто гораздо более простое. Они выстраиваются в два ряда, Это очевидно. Любой дурак способен до этого додуматься. Не тратьте мое время, объясняя самоочевидное. Но заметили ли вы, что у них изменились и курсы? Держите глаза нараспашку, Онегин, и кое-чему научитесь. Трудно было не заметить множество происходящих изменений. Огненные стрелы вращались и вовсю меняли позицию. Тем временем операторы танка создали программу построения двух рядов кораблей внутри танка. Это ничего не значило. Но было приятно адмиралу. А настроение адмирала всегда являлось проблемой первостепенной важности для команды. «Я хочу знать, где на этот раз пересекутся наши курсы. И пошлите еще ракет, атомных, чтобы их пилоты, когда приблизятся, оказались в сети разрывов». «Ограниченный запас топлива. Быть может, еще рановато. Может, выпустить другие ракеты?» «Молчать! Делать, что приказано!» Слова эти прозвучали тихо и однотонно, и Онегин похолодел, поняв, что зашел слишком далеко. «Слушаюсь. Сию секунду. Это гениальная идея». «И дайте мне прогноз выхода противника на орбиты». В танке появились извивающиеся конусы света, излучаемые двумя приближающимися эскадрами. Поначалу конусы освещали огромное пространство космоса, захватывая всю Землю и множество сателлитов. Дальнейшая информация, поступившая с радара, заставила конусы сузиться, вновь превратиться в две линии. «Два отдельных удара», — сказал Капустин, переводя взгляд с одной линии на другую. «Первый нацелен на лунные базы. Чудненько. Ракетные установки уничтожат их, как только они приблизятся. А второй удар, куда он направлен?» «Очевидно, на геостационарную орбиту. Там другие спутники. Возможно, возможно, все что угодно. И это не имеет значения. Они будут мертвы и рассеяны в тончайший атомный газ задолго до того, как туда доберутся. Мы хорошо подготовили свои войска. Я хочу перехватить обе эскадры, встав у них на пути. Чтобы напасть на Землю, им понадобится напасть на нас. А это будет не так-то просто». Это была битва невидимок. Битва компьютерной электроники, световых и радиоволн в пространстве. Ни один из противников еще не мог видеть другого. Так могло продолжаться до тех пор, пока они еще не соприкоснулись. Между ними были все еще тысячи миль. Лишь можно было увидеть разрывы атомных ракет. Мореходы звездных путей были достойными потомками тех, чьи орудия били за горизонт по невидимому противнику. Все ближе друг к другу, пока электронные пунктиры не слились в один образ. Они были все еще невидимы друг для друга. Только оптические телескопы могли давать видимое изображение. Адмирал Капустин глядел на контуры Даннеброга, заполнившие к этому времени экран, и зловеще улыбался. «Второй эскадре делать то же, что и я, стрелять одновременно со мной. Ни одному кораблю не сближаться с Даннеброгом. Это мой приказ». На борту Даннеброга адмирал Скугаарт улыбнулся и хлопнул себя по колену. «Взгляни на этого дурака», — сказал он Яну, указывая на один из экранов. «Расшвыривает незаменимые атомные ракеты как карманную мелочь». Компьютер дал сводку, что все неприятельские ракеты уничтожены либо сбиты с курса. «По сути своей он просто глупец, ничего не понимающий в тактике. Мне кажется, он верит, что может справиться с нами с помощью грубой силы. Это было бы разумно, если бы он подождал, пока мы сблизимся. Тогда нас можно было бы задавить шквалом ракет. Но поскольку у нас есть кое-что в запасе, такая тактика не поможет». «Главный калибр готов к стрельбе», — сообщил компьютер. Центральная ось линии кораблей, будучи направлена на эскадру противника, двигалась с некоторым упреждением, соответственно невидимому продвижению вражеских кораблей. Два больших корабля-канонерки были наведены на эту цель, и теперь они открыли огонь. Два непрекращающихся потока железных ядер помчались вперед, направляясь к той точке пространства, где вскоре предстояло оказаться врагу. Острые струи огня удерживали корабли на позиции, противодействуя отдаче ядер. Ускоряющиеся потоки металла выглядели на экранах радара световыми карандашами и двигались так быстро, что вскоре должны были исчезнуть из виду. Наконец остались лишь блики ракет, создававших иллюзию, что перед ними движется другой огромный флот. Их радарные отражатели, гауссовые поля, тепловые источники должны были сбить с курса вражеские ракеты. А на борту Сталина Капустин был не так доволен, как хотелось бы. «Что это, технические неполадки? Этого не может быть», — сказал он, указывая на набор цифр, обескураживающий его. «Ошибки всегда присутствуют, товарищ адмирал», — сказал Онегин, — «но их доля обычно незначительна». «И все же эта чертова машина утверждает, что по вражескому флоту попаданий нет ни одного. А я собственными глазами вижу вспышки». «Да, адмирал, но это всего лишь приспособление для отвлечения нашего огня. После каждого попадания наши ракеты-мониторы обшаривают пространство в поисках обломков. Но следует учесть, что каждая ракета уничтожает одно из устройств противника. А поскольку ракет у нас больше, то в итоге мы выиграем битву». Настроение Капустина слегка повысилось, но он не был полностью удовлетворен. «А где его ракеты? Этот трус не станет стрелять в ответ?» «Поскольку у него ракет очень мало, я думаю, он будет ждать, когда мы сблизимся настолько, что они смогут принести максимальный урон. Но наш защитный экран движется впереди, и его противнику не пробить». Время для этого подтверждения было выбрано самое неудачное. Едва эти слова сорвались с уст Онегина, зазвенел сигнал тревоги. «Объекты на встречном курсе!» Загорелись огненные буквы, и тут же кто-то выкрикнул это во весь голос. Почти тотчас же с кораблей стали поступать сигналы о повреждениях. Адмирал с ужасом уставился на видеоэкран, который показывал, как от его кораблей откалываются куски. Один из участков обшивки взорвался пламенным облаком. «Что такое? Что происходит?» — закричал он. «Метеоритное поле», — сказал Онегин, хотя знал, что это не так. Адмирал казался парализованным. Он сидел в кресле с отвисшей челюстью. Онегин затребовал на дисплее причину повреждения. Хотя весь обстрел занял менее секунды, компьютер сделал запись и теперь прокрутил ее в замедленном темпе. Первым признаком приближающейся беды была стена или барьер, который мчался на них из космоса. Он был по крайней мере 2 километра в длину и двигался на перехват с большой точностью. Затем удар. Это была враждебная акция. Когда изображение увеличилось, он увидел, что сплошной барьер состоит из дискретных единиц материи. В нем возникли бреши при взрыве защитных ракет, но они не оказали заметного воздействия на весь поток. «Похоже, у них секретное оружие», — сказал Онегин. «Какое?» «Секретное?» — чуть было не вырвалось у Онегина, но не вырвалось, поскольку он весьма дорожил своей жизнью. «Инертный материал, выброшенный нам навстречу». Какой именно материал и как именно выброшенный, пока неизвестно. «А будет еще?» «Можно предположить, хотя знать определенно, разумеется, мы не можем. Возможно, они истратили весь свой запас за одну попытку. Отправьте защитные ракеты. Немедленно!» «Похоже, они на этот раз оказались бесполезны, адмирал. Если мы растратим их сейчас, нам нечем будет стрелять, когда...» Он рухнул, сбитый с ног за трещиной Капустина. «Неповиновение приказу? Вмешиваешься в мое командование флотом?» «Ни в коем случае. Я извиняюсь. Это всего лишь совет. Никогда не повторится». Онегин с трудом поднялся на ноги. Кривая струйка крови текла по его лицу. «Немедленно поставить зонтик из противоракет! Все до единой! Это оружие надо остановить!» Тут же ракеты были высланы. Онегин вытер рукавом рот, испачкав форму кровью, но не заметив этого. Что ему еще оставалось делать? Он и так предпринял все, что мог. Хотя адмирал и был некомпетентным дураком, офицеры слишком боялись его, чтобы делать предложения, которые могли бы привлечь к ним его внимание. «Позвольте предложить сделать заодно маневр, адмирал. Возможно, это будет эффективнее, чем защита ракетами. Оружие мятежников наверняка неуправляемое. Перед ударами мы не зарегистрировали никакого излучения. Если мы изменим скорость, появится большой шанс, что они промахнутся». «Что? Тормозить? Ты что, считаешь меня трусом?» «Нет, сэр. Разумеется, нет. Ускорение может дать тот же эффект. Спешим в битву». «Пожалуй. В любом случае, отдай приказ, это не помешает». «Прекратить огонь главному калибру», — приказал адмирал Скугаард. «Они нарастили скорость, так что последний обстрел неудачен, им удалось проскочить. но мы все же их потрепали. Поглядите на экран. Мы истребили добрую четверть из них. Следующий обстрел покончит с ними. Мы еще не достигли дистанции поражения для мелкого калибра? Через 32 секунды, сэр, сказал оператор-наводчик. Подготовьтесь к стрельбе. Нужно, чтобы они столкнулись со стеной железа. Орудийные башни находились в постоянном и точно рассчитанном движении, нацеливая стволы орудий на определенные точки в пространстве. Орудия представляли собой обычные перекладины, на которых были установлены направляющие трубы ракет. От каждой ракеты к кораблю вели эластичные пластиковые трубки, по которым из корабля в большом количестве переправлялись маленькие стальные ракеты. Это было грубое, но быстрое и смертоносное оружие. Когда выверенная точка пространства была достигнута, включились цепи стрельбы. Электронное зажигание активировало топливные дюзы каждой из ракет. Как только они сорвались и помчались вперед, на их место встали новые ракеты, затем следующие. Поскольку не было нужды каждый раз перезаряжать оружие, поток ракет был постоянным. Скорость ограничивалась лишь механизмом магазина. Каждое орудие выпускало в среднем 60 малых ракет, по 480 из каждой башни. Все 197 башен были установлены перед самым вылетом флота. Некоторые из них пришлось отлаживать на ходу. Но дело того стоило. Каждую секунду 94 560 ракет срывались с установок. 2,1 тонны стали. Когда через минуту стрельбы прекратилась, в сторону земного флота улетело 141 тонна металла. Во время стрельбы постоянно вносились коррективы, включая учет определенного количества уклонных маневров, которые мог предпринять враг, если ему удастся разжечь дюзы. Все выше и выше скорость, все ближе момент, когда масса становится невидимой, и вот уже на экранах угасает мерцающее облачко. Тот же компьютер, который наводил ракеты, теперь рассчитывал момент столкновения. В начале минуты, затем секунды, вот они быстро уменьшаются, приближаясь к нулю. Сейчас. Боже мой! Судорожно вздохнул Ян, когда экран осветился множеством вспышек. В этот миг все защитные ракеты взорвались от соприкосновения с массой железа. Космос озарился атомными и химическими вспышками. Облака плазмы расширялись, словно желая скрыть от них сцену разыгравшейся трагедии. Пройдя сквозь растущее облако, атакующие смогли увидеть неприятельский флот. Установки Скугаарда были наведены, ракеты наготове. Бросив один единственный взгляд, он приказал стрелять. Он в молчании отвернулся от экрана. Многих погибших он знал, они были его друзьями. Там, где недавно находился флот космических кораблей, теперь плавали лишь исковерканные металлические обломки. А вперемешку с ними — растерзанная плоть адмирала Капустина и всех его людей. Флот защитников прекратил существование, обе эскадры были уничтожены с интервалом в какие-то секунды. Два облака обломков быстро уплывали назад. Глава 20. «Мне пора на самолет», — сказала Двора. «Все уже на борту». Она начала уставать от сидения в машине и, выбравшись, прислонилась к его борту. Ночь была теплая, звезды ясно блестели в воздушных потоках. Хотя аэропорт был затемнен, темные силуэты самолетов, выстроенных вдоль взлетно-посадочной полосы, можно было различить. Но боку Дворы уже была сумка с боеприпасами, автоматический пистолет и шлем. Рядом с ней стоял Амрай бен Хаим. Его трубка ярко светилась в темноте. «Спешить незачем, Двора», — сказал он. «Еще по меньшей мере 30 минут до взлета. Твои солдаты — люди взрослые. Незачем держать их за руку». «Взрослые», — фыркнула она выразительно. «Фермеры и профессора из университетов. Как они еще поведут себя, когда в них полетят настоящие пули?» «Очень хорошо, могу тебя заверить. Они очень хорошо подготовлены. Как и ты. Просто ты, в отличие от них, обладаешь полевым опытом. Можешь на них положиться». «Пришло сообщение», — сказал водитель, когда радио подало сигнал. «Принимай по моему коду», — сказал Бен Хаим. Послышалось перешептывание. Водитель выглянул в окно. «Всего два слова. Бетс Доар». «Почта», — сказал Бен Хаим. «Они все сделали. Эвакуируют станцию Картоум. Объясни Бланштейну, что ситуация, когда он говорит, пришла в движение. Потом на самолет. Тебе не следует здесь болтаться». Шлем Дворы уже был на ее голове, микрофон включен. Она сказала: «Да». «Да, генерал, я это сделаю». Она повернулась к Бен-Хаиму. «Генерал Бланштейн обращается к вам. Он просит поглядеть в его отсутствие за Израилем. Он бы хотел по возвращению найти его на месте». «Мне бы тоже этого хотелось. Будете с ним говорить, скажите, что я сижу на окороках и жду результатов. До сих пор, во всяком случае, пока у меня будут окорока». Двора быстро поцеловала его в щеку, и топот ее бегущих ног вскоре затих вдали. Бен-Хаим безмолвно смотрел, как один за другим оживают двигатели огромного самолета. Тонкие языки пламени вырвались из турбин и тут же, как только двигатели были отрегулированы, исчезли. Первый самолет уже двигался все быстрее и быстрее и отрывался от взлетной полосы. Другие отставали от него всего лишь на секунды. Задействованы были обе полосы. Ровный поток улетающих темных теней внезапно прекратился. Грохот двигателей затих, замер. Вновь вернулась тишина. Бен-Хаим заметил, что трубка погасла. Он выбил ее, постучав о каблук. Он не испытывал ни сожаления, ни подъема, только сильную усталость после этих дней подготовки и напряжения. Выбор сделан. Больше невозможно сделать. Он вернулся в машину. «Ну что ж, можно и домой». А в небе, совершая круг над океаном, набирала высоту стая самолетов. Воздушное пространство над Израилем было слишком маленьким для такого маневра. Тут еще можно было не опасаться радарного обнаружения, но в соседних странах были и поселения, и города, и люди в них могли услышать и задуматься, что это за ночные полеты. Второй раз они пересекали Израиль, будучи уже в 6 милях над землей. Выстроившись в 2 клина, они повернули к югу и полетели вдоль Красного моря. Григор выглянул в иллюминатор и зацокал языком. «Двора», — сказал он, — «то, что я вижу, не самый лучший маршрут». «Ты что, в темноте видишь?» «Чтобы определить направление полета, этого совсем не нужно». Григор был математиком, пожалуй, лучшим солдатом в подразделении Дворы. Но он был снайпером и никогда не делал промаха, из какого бы оружия ни стрелял. Это было ценное качество. «Нам нужно атаковать космический центр на западе Соединенных Штатов. Это такой засекреченный объект, что даже само название стерто со всех карт. Это и ребенку известно. Полярная звезда при повороте зашла нам в спину. Поскольку мы движемся к югу, я считаю, что мы выбрали неудачный маршрут. Или эти корабли оснащены топливными резервуарами, чтобы они могли добраться до Америки через Южный полюс. Да, мы выбрали не самый прямой путь». «Теперь ты можешь уже сказать, Дворкила», — сказал Вазил, стрелок из тяжелого оружия. Солдаты, сидевшие на скамьях, наклонились к ней и прислушались. «Хватит секретничать», — сказал другой солдат. «Кому мы здесь разболтаем?» «Об этой части курса я могу вам рассказать», — сказала Двора. «Но после дозаправки вы не услышите от меня ни слова. Пока мы будем лететь к югу, но сразу после Нубийской пустыни повернем на север. Там, в Картауме, находится радарная станция, но о ней уже позаботились. Единственное, о чем можно беспокоиться, нет ли другой станции на пути к Марокко?» Голос ее замер. «А потом? Что-нибудь сделаем с помощью того большого черного креста, с которого я помогал сегодня вечером срывать бумагу? Плывем под чужими символами, как пираты. Это сверхсекретно. Двора, пожалуйста». «Ты прав, конечно. Сейчас уже безопасно. У нас есть агенты в верхах правительства ООН. Или, быть может, они у нас есть, — подумала она, — или мы у них. Если это западня, остается лишь идти до конца. Поэтому нам известно, что немецкие солдаты посланы удерживать космический центр в Мохавской пустыне. На наших кораблях их символика, и мы имеем их код. Мы намерены занять их место». «Это непросто», — сказал Григор. «Я уверен, что есть и кое-что другое, о чем ты нам не говоришь. Да, но я могу добавить лишь одно. Мы всего лишь на час опережаем немецкие самолеты. Вот почему мы оттягивали вылет. Точное время очень важно, поскольку мы летим без связи с землей. Отныне действует только расписание. поэтому предлагаю отдохнуть, пока это возможно». Темная карта Африки медленно проплывала под ними. Большинство людей спали на откидных койках. Только пилоты были на стороже и следили за приборами, контролируя действия автопилотов. Генерал Бланштейн, сам квалифицированный летчик, сидел в пилотском кресле ведущего самолета. С этой высоты он ясно видел черноты Атлантического океана, сменившие тусклые марокканские пустыни. Зашуршал приемник. «Рабатская башня вызывает воздушные силы 475. Вы слышите меня?» «Воздушные силы 475. Я слышу вас, Рабатская башня!» Радиоконтакт был всего лишь формальностью. Наземная станция уже включила полностью автоматические автоответчики каждого самолета, и они выдавали теперь записанную заранее информацию и коды, а также место назначения. «Регистрируем ваш курс на Азоры», — сказал радио. Затем послышалось какое-то бормотание. «Вы опережаете на 59,5 минуты предписанное время». «Сильные попутные ветры», — спокойно сказал Бланштейн. «Вас понял, воздушные силы. Конец связи». Были на земле и другие уши, которые внимательно следили за этой частотой. Скрываясь в тени деревьев, неподалеку от берега прятался мужчина в бурнусе. Вдоль скоростной автострады стояли столбы высоковольтной линии. Человек внимательно прислушивался к беседе, хмурясь, если отдельные слова глушили статические заряды. Он подождал несколько секунд, чтобы убедиться, что беседа закончена. Больше ничего не было слышно. Он кивнул и нагнулся, чтобы нажать на кнопку коробки, лежавшей у его ног. Яркая вспышка осветила ночное небо. Через несколько мгновений он услышал звук взрыва. Один из пилонов 12-киловольтной линии стал все быстрее и быстрее склоняться к земле, затем глухо ударился об нее. Последовала красочная вспышка крупных искр, и они быстро погасли. А вместе с ними погасла и половина ламп в Рабате. И неудивительно, что на станции радиослежения тоже произошло замыкание. Дежурный штат аэропорта Крудели в это время звучно храпел. Очень немногие самолеты останавливались для дозаправки на Азорах, поэтому ночью было можно спать до рассвета. Кому-то, может быть, и полагалось следить за сигнальным устройством, но это было не так уж важно. Радио обычно будило всех. Так было и на этот раз. Голос из громкоговорителя выдернул капитана Сармиента из глубокого сна. Он соскочил с койки и, покрывая колени ушибами, метался по станции контроля, пока не нашел выключатель. «Крутс дель люц», — сказал он. «Слушаю». Голос хрипел спросонья. Он откашлялся и сплюнул в мусорную корзину, нашаривая на стене распечатки. «Воздушные силы 457, просим посадки». Пальцы Сармиента нашли на столе бумагу. «Да, та самая». «Для вас подготовлена первая полоса. Я прослежу, чтобы вас поставили на посадочный контроль». Он моргнул, уставясь на цифру на листе, затем взглянул на часы. «Воздушные силы, вы опережаете полетное время приблизительно на час». «Попутные ветры», — последовал короткий ответ. Сармиента устало рухнул в кресло и с омерзением посмотрел на свою сонную, спотыкающуюся команду, которая начала собираться на станции. «Сучьи дети! Большая дозаправка может быть самое важное боевое задание за 6 месяцев, а вы дрыхнете, как свиньи в лужах!» Пока штат, позевывая, приступал к своим обязанностям, капитан Сармиента с энтузиазмом продолжал в той же манере. Работа у них была хорошая, и они не желали ее лишиться. Вдоль полосы загорелись огни, и пожарная машина помчалась в ее конец. В темноте вспыхнули лучи прожекторов, и первый из прибывших, грохоча, снизился и коснулся поверхности полосы. Один за другим садились самолеты, и уже на земле автоматы вели их к точкам дозаправки. Вся операция контролировалась компьютером. В надлежащем месте были выключены двигатели и поставлены тормоза. Над каждым заправочным колодцем была установлена телевизионная камера. Она смотрела в отверстие резервуара под крылом. Механическая рука плавно снимала крышку, вставляла шланг и включался насос. В каждом баке сенсоры следили, чтобы не было недолива или перелива. Пока шла эта механическая деятельность, все самолеты оставались темными и безмолвными, наглухо задраенными. Кроме корабля командующего. В нем открылся люк, был спущен трап. Человек в форме спустился по трапу и спокойно пошел вдоль заправочной станции. Один из колодцев чем-то привлек его внимание. Он подошел и склонился над ним. Башня находилась у него за спиной. Лицо и грудь были в тени. И сверток, выскользнувший из-под кителя, упал в колодец незамеченным. Затем он распрямился, оправил форму и пошел к освещенной башне контроля. Сармиента, моргая, уставился на офицера и почувствовал легкий стыд за свою неряшливость. Черная форма на госте была отутюжена и безукоризненно чиста. Пуговицы сияли золотом. На шее висел мальтийский крест, на груди — ордена. Один глаз был закрыт моноклем. Сармиента смущенно встал. «Шпрейхен зи дойч?» — спросил гость. «Прошу прощения, сэр, но я не понимаю, о чем вы говорите». Офицер скупо улыбнулся, затем продолжал на португальском с сильным акцентом. «Я пришел подписать квитанцию», — сказал он. «Да, это было бы замечательно», — Сармиента махнул в сторону компьютерного банка. «Но этого нельзя сделать, пока полностью не завершится дозаправка». Офицер коротко кивнул и стал вышагивать взад-вперед по станции. Сармиента нашел себе важную работу. Когда зазвенел звонок и заполненная форма выскочила из паза, оба повернулись. «Здесь и здесь, пожалуйста», — сказал Сармиента, показывая нужные места и даже не глядя на бумагу. «Большое спасибо». Он оторвал нижнюю часть квитанции и вручил ее, и с радостью проследил, как гость поворачивается и шагает к поджидающему его самолету. Только когда тот оказался на борту, Сармиента взглянул на формуляр. Странные имена бывают у иностранцев. Трудно прочитать угловатые буквы. Похоже, Шикльгрубер. Адольф Шикльгрубер. Торопливые руку втащили офицера в люк, сразу же закрыли его. «Сколько времени?» — спросил он требовательно. «Еще около 28 минут. Мы будем в воздухе, прежде чем они установят радиоконтакт». «Они могут опаздывать. Они могут опережать время, если наши попутные потоки существуют в действительности. Другого шанса мы не имеем. Первые самолеты уже покинули полосу и растворились в небе. Последним вылетел самолет командующего». Но вместо того, чтобы выйти на курс, он совершил широкий круг над океаном и вернулся к аэродрому. «Эта пожарная машина уже возвращается в гараж», — сказал кто-то, когда они на небольшой высоте летели над полосой. «А остальные люди на станции. Впрочем, один уже в дверях машет нам», — сказал генерал Бланштейн. «Помигайте им на прощание огнями». Они полетели над океаном к западу. Бланштейн прижал к голове телефоны и молил Бога о времени. «Все в порядке. Никаких посторонних вызовов». «Достаточно», — сказал он, поднимая красную крышку и нажимая на кнопку. Сармиенто услышал глухой удар и, взглянув в окно, увидел взлетающую в небо колонну пламени. Ярко горело авиационное топливо. Повсюду звучала сирена тревоги, трещали принтеры, радио громко выкрикивало заранее подготовленные аварийные команды. Германские десантные транспорты как раз пролетали над африканским побережьем, когда пилоты получили сообщение. «Новый курс», — сказал командир, набирая карту на экране. «У них какое-то происшествие, они не вдаются в подробности». «Что ж, полетим в Мадрид». Командир думал о количестве топлива в баках и о новом направлении. О том, что запросить аэропорт Кру-де-Ли, он не подумал. Это его не касалось. А следовательно, встревоженный, расстроенный и испуганный капитан Сармиента был избавлен еще от одной проблемы. Мучительно гадать, каким образом в одну ночь, под одним кодовым названием и по одному предписанию, могли лететь две разные эскадры. Глава 21. «Ну вот, полдела уже сделано», — сказал с удовлетворением адмирал Скугард, когда обломки вражеского флота исчезли позади. «Все идет гораздо лучше, чем я надеялся. У нас вышло ничуть не хуже, чем у Нельсона при Трафальгаре. Даже лучше, если учесть тот факт, что я остался жив. И мы не получили даже царапины, если не считать сломанной ноги у одного человека, которому на ногу упало твое ядро. Коррекция курса?» «Рассчитывается, сэр», — сказал оператор. «Двигатели включатся чуть больше, чем через 4 минуты». «Замечательно. Как только выйдем на новую орбиту, пусть наблюдатели поднимутся и понаблюдают. Привилегия ранга. Я буду обедать сейчас. Составишь компанию?» Пожалуй, еда — это последнее, о чем сейчас мог думать Ян. но так как напряжение последних часов спало, он понял, что со времени предыдущей трапезы прошло довольно много времени. «Буду очень рад, адмирал». Стол был уже накрыт, когда они вошли в апартаменты адмирала, и шеф самолично ставил на скатерть последние блюда. Адмирал и шеф обменялись несколькими замечаниями на гортанном и непонятном языке, посмеявшись над шутками. «Сморгасброд», — сказал Ян, широко раскрыв глаза. «Я его не видел с тех пор. Даже не помню, с каких именно». «Сторколдборд», — поправил адмирал Скугард. «Шведское название. Оно более широко известно, но это не одно и то же. Мы, датчане, любим свою кухню. Я всегда отправляюсь в плавание с полным погребом. Сейчас, к сожалению, он пустеет. Не мешало бы нам побыстрее выиграть эту войну. За победу!» Они чокнулись рюмками холодной водки и осушили их одним глотком. Шеф вновь подлил из бутылки, которая охлаждалась тут же, в специально предназначенном для этого ведерке со льдом. Густо намазанный маслом ржаной хлеб был выложен на блюдце высокой елочкой. Холодное мясо с тертым хреном, икра с яйцами всмятку и так далее и тому подобное. И все это заливается бутылками холодного датского пива. Они ели с аппетитом победителей, да и выживших к тому же. Побеждая врага, они продлевали на какое-то время собственное существование. Ешь, пей, а утро придет достаточно скоро. За кофе, а в желудках оставалось место только для кусочка сыра, их мысли вернулись к последней стадии битвы. «Ты поверишь, я рассчитал программы по меньшей мере для дюжин планов на дальнейшее», — сказал Скугард. «Все они зависят от исхода битвы. Из них я выбрал самый лучший, номер один». Поэтому следующая моя проблема — как сохранить его в тайне от вражеского резерва. Он поставил перед собой солонку, горчицу, ножи и вилки. «Вот мы. Наша эскадра — эти ножи. Рядом с нами вилка — это вторая эскадра. Это земля. А это путь, которым мы идем. Оставшиеся корабли врага перегруппировываются здесь и здесь. Они сейчас находятся на орбите перехвата, но помешать тому, что произойдет дальше, они не в силах. Прежде чем они доберутся до этой точки, мы оккупируем ложки, то есть энергоспутники. Как тебе известно, эти огромные зеркала превращают солнечную энергию в электричество и излучают ее на Землю в виде микроволн. Это электричество питает сети в Европе и Америке, что означает, что там будут очень огорчены, когда мы прекратим подачу. Представь, отключим все спутники в одну секунду. Если повезет, устроим им полные потемки. Но это не самое главное. Земля имеет и другие источники энергии. Но вот что нас может беспокоить. Представим, что они попытаются выбить наших людей. Это придется делать в рукопашную, потому что они не решатся выпустить ракеты по собственным спутникам. Но нам-то ничто не помешает выстрелить по их кораблям. Это будет интересное сражение и совершенно не играющее роли. Диверсия, ничего более. «Вот», — постучал он ножом, — «куда им следует смотреть?» Нож обогнул одно из блюд и вернулся к первому, на котором лежали маленькие кремовые пирожные. «Земля», — сказал он, прикоснувшись ко второму блюду. «И луна», — указал он на первое блюдо, затем взял пирожное. Представим, что диверсия отвлекла большую часть их сил. Вторая часть плана — проделать в тех, что остались, большую дыру. Вторая часть. Здесь нам предстоит координироваться с атакой на космический центр в пустыне Мохаве. Скугард слизнул крем с кончиков пальцев. Именно. Моя надежда в том, что разгром главного флота, нападение на спутники, затемнение, акции сопротивления заставят их забыть о Мохаве хотя бы на миг. Если твой друг, точнее наш друг, Сергут Смит, сказал нам правду, суматоха будет немалая. В любом случае, проиграем мы или выиграем, мы вернемся сюда. Он отодвинул второй нож к первому и отправил их вокруг блюда к обратной стороне Луны. Вот где я вновь разделю свои силы. Мы будем незаметны для земных станций. Потом, когда мы уже пройдем эту точку, мы окажемся над горизонтом уже за пределами видимости последней земной станции. Тут мы включим двигатели и произведем перемену курса. Чуть переменим направление эскадры, он слегка повернул нож, потому что мы не хотим, чтобы ее поразили дежурные снаряды сил защитников, которые уже к этому времени будут на позиции. Но главная перемена курса ожидает эти два корабля. Вот этот и десантный транспорт. Меняем орбиту и включаем ускорение. Облетаем Луну словно хлыст и прибываем сюда. Далеко от защитников, на стационарную орбиту Земли. На орбиту, которая проходит точно над Мохаве? Именно. Даннеброк будет прикрывать, поставит ракетный зонтик, если что-нибудь взлетит с Земли. Это будет несложно, потому что их ракетам придется преодолевать тяготение. У нас будет достаточно времени, чтобы их перехватить. А лунных баз нам бояться нечего, потому что у нас достаточно бомб и железных ядер, чтобы заткнуть им глотку, если они что-нибудь задумают. «На словах выглядит очень просто», — сказал Ян. «Я знаю. На самом деле это будет непросто. На войне никогда просто не бывает. Можешь выдумывать какие угодно ходы, но потом вмешается шанс и человеческий фактор и повлияют на окончательный результат». Он налил рюмку водки из запотевшей бутылки и опрокинул ее в рот. «Еще несколько порций и спать. А там увидим, что нас ждет, когда мы выйдем из-за Луны. Тебе предлагаю тоже отдохнуть. А если ты из верующих, молись, чтобы твой непонятный зятек и впрямь оказался на нашей стороне». Ян улегся, но спать не мог. Они неслись на невообразимой скорости к неведомой судьбе. Ко всему этому примешивалась Двора. Но думать о ней не следовало. А он все же думал. Халфмерк, все его друзья остались там. И жена. Их теперь разделяют многие световые годы. Война, убийство, все это скоро кончится, раньше или позже. А Сергут Смит? Это решающий фактор во всем предприятии. Выполнится ли его план, или это всего лишь хитроумный, коварный и предательский замысел, чтобы всех их уничтожить? Теплая плоть, мертвая плоть, пушки, смерть или жизнь. Все втянулось в единый круговорот. И звонок разбудил его. Оказывается, он все же заснул. Вдруг в голову пришла мысль, что это был сигнал тревоги, и под ложечкой засосало от внезапного напряжения. Война вступила в финальную стадию. Вернувшись к адмиралу Скугарду, Ян застал его в философском расположении духа. Скугард прислушивался к приглушенным комментариям компьютеров и кивал головой, глядя на изображение на экранах. «Ты слышал?» — спросил он. — Главный калибр опять стреляет по невидимой мишени и уничтожит ее до нашего прибытия. Ты способен представить то математическое искусство, которое понадобилось для того, чтобы это оказалось возможным? Я думаю, сколько лет потребовалось бы нам, чтобы провести эти вычисления вручную? Смотри. Он указал на исковерканную кратерами поверхность Луны, медленно проплывавшую под ними. Я обеспечил компьютерами точными фотографиями Луны. На этих картах я отметил три ракетные базы, которые мы обнаружили на обращенной к Земле стороне. После этого я отдал главному калибру простой приказ — открыть огонь и уничтожить эти базы. Что сейчас и происходит. Чтобы сделать это, потребовалось осмотреть Луну и определить нашу скорость и ускорение. Затем вычислить новую орбиту для ядер, учитывая нашу скорость, их стартовую скорость и точный угол, под которым они должны лететь к спутнику. Волшебство. Вдохновение его исчезло и тут же сменилось спокойствием и выдержкой, с которыми он готовился к битве. 3 минуты, и Земля окажется над горизонтом. Поглядим, какой нам окажут прием. Когда перед глазами медленно поднялась земная атмосфера, статические заряды в радиоприемниках сменили сдавленные голоса. Они быстро становились все более отчетливыми по мере приближения к станциям. Компьютеры следили за всеми частотами связи, чтобы в случае чего прервать вражеские сообщения. «Хорошая активность», — сказал Скугард. «Они порядком встревожены, но у них остались неплохие командиры. Все они стоят большего, чем товарищ Капустин. Но если Сергут Смит делает свое дело, должны поступать противоречивые приказы. Остается уповать на любую мелочь». Голубой шар Земли был уже ясно на виду. Сеть радарных импульсов заполнила пространство. За ними следили более точные, чем у повстанцев, лазерные детекторы. Как только это произошло, флот пришельцев прервал радиомолчание и приступил к поискам. Цифры и кодовые символы заполнили экран. «Так пока для нас лучше», — сказал Скугард. «А потом может стать много хуже». Ян молчал, пока адмирал запрашивал расчеты курсов, скорости сближения, всевозможные математические детали, от которых зависела космическая война. Он не спешил, хотя пока он обдумывал решение, проходили тысячи миль. Ошибка, будь она сделана, окажется неисправимой, поэтому ее быть не должно. «Сигнал первой эскадре, план 7». Затем связь со второй эскадрой. Кодовый доклад. Скугард откинулся в кресле, ожидая, затем кивнул Яну. «Противник раскинул широкую сеть, и я сам бы так поступил вместо того, чтобы рисковать всем, прикрывая несколько орбитальных баз. Они знают, что из-за Луны мы выйдем не по той же орбите, на которой были, когда они потеряли с нами контакт. Для нас это и хорошо, и плохо. Хорошо для остальных из первой эскадры». Они прочно оседлали две орбиты с наиболее важными спутниковыми колониями Лагранжа. И будут они пытаться захватить их или нет, зависит лишь от того, насколько горячим окажется преследование. Вскоре мы это узнаем, как только будет завершена коррекция вражеского флота. Преследование будет осуществляться медленно, потому что силы нашего противника очень рассеяны. И для нас это может оказаться плохо, потому что они могут направить на перехват больше кораблей, чем мне бы хотелось. Будем надеяться, что они ошибутся в выборе цели. Вы о чем? Скугард указал на экран, на изображение десантного транспорта. В настоящую минуту все зависит от этого корабля. Подбить его, и мы наверняка проиграем войну. Сейчас его орбита проходит над Центральной Европой, и это заставит противника призадуматься. Но в последнюю минуту он сменит курс, и мы тоже, и окажемся над Махале. С нашей помощью база будет захвачена, ракеты обезврежены. Когда ракеты будут в наших руках, мы будем в состоянии отразить любую атаку из космоса или уничтожить базу при нападении с Земли. Конец сражению. Конец войне. Но если разобьют этот транспорт, мы не сможем взять базу. Израильтян контратакуют и перебьют. И мы проиграем войну. Погоди. Вызов от второй эскадры. Адмирал прочитал доклад и ухмыльнулся. Готово. Ландуол и его люди захватил все три энергостанции на спутниках. Ухмылка растаяла. Они сцепились с перехватчиками. Мы потеряли два корабля. Говорить тут было не о чем. Захват спутников, да и околоземных колоний, играл огромную роль в окончании войны, но только при условии взятия космического центра. Но сейчас и та, и другая акция представляли собой диверсию с целью расколоть силы противника и не дать им возможность подбить десантный корабль. Насколько эти действия успешны, нельзя будет понять, пока земные силы не установят свой новый курс. «Предварительная установка», — тихо сообщил компьютер. 80% вероятности, что три корабля пойдут на перехват команде 1-Альфа. «Я надеялся, что их будет один или два», — сказал Скугард. «Не люблю лишнего». Он обратился к компьютеру. «Опознать всех троих». Они ждали. Хотя приближающиеся корабли можно было отчетливо рассмотреть с помощью электронных средств, они пока оставались лишь точками в пространстве. Лишь когда стали различимы физические формы, опознавательная программа обратилась к дополнительным признакам идентификации. Степень ускорения при перемене курса дала возможность установить тип двигателей. Когда они стали вести сообщения друг с другом, появилась возможность раскрыть код. Все это заняло время, в течение которого дистанция между противниками быстро сокращалась. «Опознание завершено», — сказал компьютер. Скугард развернулся лицом к экранам, по которым побежали цифры, так быстро, что их невозможно было прочитать вслух. «Тин Хельведе!» — в холодной ярости сказал он. «Что-то не ладится, что-то очень не ладится. Этих кораблей не должно быть здесь. Это самые мощные штурмовые корабли. Они вооружены до зубов всем, что только есть на Земле. Нам не прорваться. Мы можем считать себя покойниками». Глава 22. Не могло быть никаких сомнений. В пустыне Мохаве было лето. В течение зимних месяцев условия менялись. Возможно, были облака, иногда даже дождь. Пустыня могла стать непривычно зеленой, покрытой крошечными цветами, которые увидали через несколько дней. Красота. Этого нельзя было сказать о лете. До заката температура могла упасть до 38 градусов, что американцы, со слиным упрямством отвергающие метрическую систему, продолжают называть 90 градусами. Могло быть на несколько градусов холоднее, но только на несколько. Затем поднималось солнце. Оно пылало, как отверстие топки, освещая горизонт. К полудню 60-130 градусам небо было необычно. Небо к востоку было светлее, температура едва переносима. Самолеты шли на посадку. С диспетчерской башней космического центра они были на связи еще с того момента, когда начали снижаться над Аризоной. Самолеты снижались, направляясь к огням посадочной полосы, и солнце блестело на фюзеляжах. Лейтенант Пекер зевнул, глядя, как первый из прибывших подкатывает к месту выгрузки. Большие черные кресты на боках. Крауты. Лейтенант не любил краутов. В параноидальных исторических книгах, которые ему приходилось штудировать, о них говорилось как о врагах демократии, как и о русских, комми, шпиках, нигерах и неисчислимом множестве прочих. Там было столько плохих ребят, что порой трудно было удержать нить повествования и легко запутаться. Но он ухитрился сохранить особую неприязнь к краутам, хотя до сих пор не встречал ни одного ихних. И почему бы не поручить охрану базы славным американским парням? Такие здесь были, и он в том числе. Но космический центр — база международная, а потому сюда могла пригнать любую ООНовскую солдатню. Но все же крауты. Как только замолкли моторы, медленно распрямились трапы. Из первого самолета вышла группа офицеров и направилась к нему. За ними затопали солдаты и стали строиться в шеренги. Пекер, мельком взглянув в справочник формы армии мира, но генеральские звезды он смог узнать и без его помощи. Он вытянулся в струнку и отсалютовал. «Лейтенант Пекер, третье подразделение моторизованной кавалерии», — доложил он. Офицеры отдали честь. «Генерал фон Блонштейн, Херис Лейтунг, где наш транспорт?» Даже голос, как у Краута из старого кино. «Одну секунду, генерал, он на пути из гаража. Мы не ждали вашего появления до...» «Ветер в хвост», — сказал генерал, затем повернулся и стал отрывисто командовать на своем языке. Лейтенант Пекер казался встревоженным, глядя, как перестроенные солдаты быстрым шагом двинулись к ангарам. Он шел перед генералом, который не обращал на него внимания, пока он не отважился заговорить. «Прошу прощения, сэр, но у меня есть приказ. Транспорт уже в пути, вот первые машины. Они доставят ваших людей в казармы». «Гуд», — сказал генерал, отворачиваясь. Пекер быстро передвинулся, чтобы вновь оказаться перед ним. «Вашим людям нельзя в ангары. Это охраняемая территория». «Слишком жарко. Им нужно в тень». «Но это запрещено, даю вам слово. Я обязан доложить». Он потянулся к радио, и один из офицеров сильно ударил его по руке рукояткой пистолета. Затем рукоятка прошлась Пекеру по ребрам. Лейтенант смолк, лишь ошеломленно вытаращить глаза и схватиться за пораненные костяшки пальцев. «На этом пистолете есть глушитель», — сказал генерал, причем малейшие следы акцента растворились неведомо куда. «Делайте, что я скажу, или вас немедленно пристрелят. Не поворачивайтесь. Идите к самолету с этими людьми. Одно слово, неверное движение, и вы покойник. Вперед!» Затем он добавил на иврите. «Сделайте укол и оставьте его там». Когда замер последний мотор, компьютер в контрольной башне отсоединил программу посадки, отключил ее и сообщил о завершении операции. Один из операторов сверился с обстановкой, воспользовавшись биноклем. Множество грузовиков и автобусов. Офицер конвоя направляется к самолету в сопровождении двух новоприбывших. Видимо, распить бутылочку. Наверное, германские солдаты не отличаются от своих американских коллег. Шумят, галдят, гремят. Хорошо, что их будут постоянно содержать за проволокой. «Не сюда, в кузов», — сказал капрал, когда солдат открыл дверцу и стал забираться в кабину. «Я, Гуд», — сказал солдат, не обращая внимания на команду. «Господи, уходи непониманию твоего дерьмового языка, придурок хренов». Он с изумлением смотрел, как солдат наклоняется и шлепает его по руке. Капрал протестующе открыл рот, затем упал, перевалившись через баранку. Израильтянин убрал в чехол миниатюрный шприц и оттащил капрала от колес. Открылась дверца со стороны водителя. Второй израильтянин сел на сиденье, снял шлем и положил его рядом с собой. Затем надел мягкое кепи капрала. Генерал Бланштейн взглянул на часы. «Сколько еще?» — спросил он. 3-4 минуты, не больше», — сказал помощник. «Осталось загрузить последние машины». «Хорошо. Проблемы есть?» «Ничего важного. Несколько человек задавали вопросы, но сейчас они спят. Но мы не трогали еще ни охраняемых ворот, ни зданий». «Этого нельзя делать, пока каждый не займет позицию. Сколько осталось до начала?» 60 секунд». «Не меняем. Последние люди к нам присоединятся. Не будем менять расписание атаки ни под каким предлогом». Двора сидела рядом с Вазилом, который вел тяжелый грузовик. Ее подразделение разместилось в кузове. Длинные волосы Дворы были стянуты в узел и спрятаны под шлем. На лице ее не было и следа косметики. «Сколько еще?» — спросил Вазил, нажимая подошвой на акселератор. Мотор в ответ взревел. Она поглядела на часы. «Может начаться в любую минуту, если они придерживаются плана». «Большое место», — сказал он, оглядывая служебные башни, порталы и склады, выстроившиеся вдоль проволочной ограды. «Может быть, мы его и захватим, но не сможем удержать». «Ты был на последнем совещании. Мы получим подкрепление». «Ты ни разу не обмолвилась, откуда оно придет?» «Конечно нет. Чтобы ты не мог рассказать, если тебя схватят». Великан холодно улыбнулся и похлопал по связке гранат, висевшей у него на шее. «Меня могут взять только мертвым. Говори». Двора улыбнулась и показала на небо. «Помощь придет оттуда». Вазил хмыкнул и отвернулся. «Ты говоришь прямо как Равин», — сказал он, и тут же ее радио разразилось серией пронзительных гудков. «Пошли», — сказала Дворы, но он уже надавил на акселератор. «Стрелки готовы?» — спросила она по радио. «На позиции», — произнес голос в ее голове. Она затянула ремешок под подбородком, чтобы головной телефон плотнее прижимался к кости. Огромный грузовик обогнул склад и остановился возле здания военной полиции. Ворота, блокировавшие вход, были закрыты. Наружу высунулся МР и осклабился. «Тебе влетит, приятель, потому что ты взорвался. Такие штуки тут не проходят». Время для безвредных уколов прошло. В прорезь в тенте грузовика просунулся ствол пулемета и открыл огонь, поворачиваясь из стороны в сторону. Поскольку на конце ствола находился длинный глушитель, раздавались лишь частые кашляющие звуки. Разбиваемое стекло и пробиваемый металл гремели куда сильнее. С другой стороны, другой пулемет убил МР. «Круши!» — сказала Двора. Тяжелый грузовик рванулся вперед, врезался в ворота, продавил их под визг разрываемого металла, повалил и перекатился. Повсюду вдалеке загудели тревожные сигналы, к ним добавился приглушенный грохот взрывов. Дворы запомнила маршрут, но она не полагалась на память и держала на колене карту. «Возле следующего угла, налево», — скомандовала она, ведя пальцем по красной линии. «Если по пути не встретим сопротивления, прибудем этой дорогой прямо к цели». Они двигались по улочке, между конторскими блоками и складами. Никакого другого транспорта здесь больше не было. Вазил поставил ногу на педаль, и тяжелый грузовик рывком набрал скорость. Коробка передач взвизгнула при переключении на предельную скорость. Солдаты в кузове схватились за что попало, чтобы удержать равновесие. «Вот оно, это здание, вон то, большое». Слова ее оборвались хрипом. Дорога впереди вздулась, пошла трещинами и вдруг раскололась от края до края. Вазил надавил на тормоза, колеса застопорились, покрышки завизжали, резина задымилась. Они смотрели вперед перепуганные, ни на что больше не способные, только смотреть, как разлетается в крошки бетон и, перегораживая дорогу, выползает металлическая стена метровой высоты. Торможение завершилось металлическим хрустом. Грузовик врезался в барьер, покрытый пятнами ржавчины. Двору швырнуло вперед. Ее каска жестко ударилась о металлический козырек. Вазил схватил ее за плечо и помог выпрямиться. «Ты в порядке?» Она кивнула, ошеломленная ударом. Он не был упомянут в сообщении. Вдруг на грузовик обрушился град пуль, пробивая металл, разбивая окна. «Из машины!» — закричала Двора в микрофон, поднимая автомат и посылая длинную очередь в дверной прем ближайшего здания, где, как ей показалось, она заметила какое-то движение. Вазил был уже на улице, и она нырнула следом за ним. Отделение было уже на земле и искало укрытие, отвечая огнем. «Не стрелять, пока не увидите цели», — приказала она. «Кто-нибудь пострадал?» Были царапины и ссадины, но не более. Они пережили первый обстрел, и все нашли укрытие либо под грузовиком, либо за стеной здания. Стрельба началась вновь, и пули застучали по дороге, выбивая облачка пыли и осколков из поребриков. Тут же под грузовиком мелькнула вспышка одного единственного выстрела, и стрельбы прекратилась. Послышался металлический стук, очень громкий в тишине, которая наступила после выстрелов. И из окна на главную дорогу выпал автомат. Над карнизом безжизненно свесилась человеческая рука. «Он был один», — сказал Григор, ставя винтовку на предохранитель. «Дальше пойдем пешком», — сказала Двора, глядя на карту. «Но теперь, после того, как подняли тревогу, по главной дороге нам нельзя. По переулку. Разведка впереди. Пошли». Два разведчика один за другим перебежали дорогу и укрылись в переулке. За ними последовали и остальные. Ворча, сгибаясь под весом 30-килограммовой пушки 50 калибра, тяжело бежал Вазил, по пятам за ним двое из его расчета с тяжелыми цинками. Короткими перебежками они пересекли вторую дорогу, но сопротивления больше не встретили. И здесь дорогу перегораживал стальной барьер. Вдали через равные интервалы возвышались другие. «Еще одна улица», — сказала Двора, сворачивая и пряча карту. «Здания будут защищать...» Она подняла руку, и все остановились, взяв оружие на изготовку. Выйдя из большого парадного входа, спиной к ним осторожно двигался человек. Штатский, похоже, без оружия. «Не двигайтесь, тогда все будет в порядке», — сказала Двора. Человек повернулся и судорожно вздохнул, увидев солдат. «Я ничего не сделал. Я здесь работаю. Услышал тревогу. Что происходит?» «Назад в здание», — сказала Двора, давая жестом приказ остальным следовать за ней. «Что это за место?» «Квартирмейстерская служба. Я обслуживаю грузовики». «Есть путь через здание?» — спросила Двора. «Да, конечно. Лестница на второй этаж, потом через кабинеты. Простите, леди, вы не объясните, что случилось?» «Беспорядки. Перестрелка со сторонниками мятежников. Но мы их остановим». Человек оглянулся, видя безмолвное вооруженное отделение, мундиры без знаков отличия. Он хотел было задать вопрос, затем передумал. «Следуйте за мной, я покажу дорогу». Они поднялись и пошли через зал. «Вы сказали, второй этаж?» — подозрительно спросила Двора, держа наготове автомат. «Совершенно верно, это здесь, второй». Она махнула рукой, предлагая ему идти. Маленькая деталь. Она забыла, что американцы называют первый этаж первым. А кто забыл о маленькой детали, барьерах на дорогах? Она подумала, какого сейчас остальным. Но нарушить радиомолчание не рискнула. «Впереди дверь на улицу», — сказал пленник. «Вам туда». Двора кивнула и указала на Григора. Тот шагнул вперед, ударил человека сзади по шее. Григор заглушил вырвавшийся крик большой ладонью, затем выпустил из рук обмякшее тело. Когда дверь была открыта, Двора медленно выглянула в образовавшуюся щель, услышав отдаленную стрельбу и разрывы, и быстро закрыла дверь. Она поставила рацию на командную частоту. «Пятый черный кот вызывает первого черного кота. Вы меня слышите?» Ответ пришел мгновенно. «Первый черный кот о связи. На позиции. У второго черного кота неприятности. Он ослабел. Вы сами по себе. Попробуйте вход. Все». Отделение стояло с оружием на изготовку, ожидая инструкций. Хороший народ. Но о войне они не знают почти ничего. Сейчас узнают. Выжившие обретут опыт. «Группа, атаковавшая цель с фронта, задержана», — сказала она. «Должно быть, они встретили сильное сопротивление. Поэтому работу придется выполнять нам. Здание через дорогу, наверное, охраняется не очень сильно. Попытаемся. План такой. Проникаем внутрь. Пробираемся к стене, которая примыкает к цели. Проходим сквозь стену». Она осеклась, услышав сирену на улице. Звук нарастал. «Приближается машина», — сказала она. «Кто-то вышел и машет ей. Возможно, она остановится у дверей». «Пошли», — сказала Двора, мгновенно приняв решение. «Базука, достаньте ее, как только она остановится. Затем стреляйте в дверь. Мы пойдем следом». Дальнейшее было делом тренированности. Ввозил откатился в сторону, и стрелок из базуки занял его место и взял прицел. Рядом был заряжающий. Он вогнал ракетный снаряд в казенник трубы и хлопнул стрелка по плечу, давая знать, что все готово. Остальные солдаты раздвинулись по сторонам, подальше от готовой ударить назад огненной струи. Сирена на улице стихла, и машина остановилась. Из казенной части базуки вырвался язык пламени, и взрыв тряхнул здание напротив. Заряжающий вогнал вторую ракету еще до того, как осколки стекла упали на асфальт. «Дым! Цель не ясна!» — пробормотал стрелок, выжидая. Затем пламя вылетело вновь. Взрыв на сей раз внутри здания был приглушен. Двора распахнула дверь и повела отделение белым. Дымящиеся обломки машины, горящие в разбитом салоне тела. Вверх по ступенькам через разбитую дверь, прыжками через груду тел. Один из них был жив и, захлебываясь кровью, поднял винтовку. Два выстрела, и он рухнул на остальных. Они побежали по вестибюлю, вырвались в длинную галерею. Здесь навстречу с криками бежали солдаты. «Ложись!» — закричал Вазил, стоя на широко расставленных ногах, пока они падали, и разбрызгивая смерть из ствола автоматической пушки, как воду из шланга. Из-за локтя, из отверстия противооткатного устройства, вылетали вспышки, гильзы звенели о стену. Огромные пули 50 калибра расшвыривали бегущих, убивали всех до последнего. Теперь оставалось сделать немногое. Скорость и натиск разогнали защитников впереди. Но надо было спешить, за ними могла быть погоня. Они двигались быстрее, следуя за дворой, а она сверялась с подробным планом этажа. Его представил Сергут Смит, вместе с прочей информацией, необходимой для нападения. В холодной ярости схватки она забыла об этом человеке, как и о своих сомнениях. Но не думать о нем сейчас она не могла. «Вот это место», — сказала она, когда они вошли в большую комнату, одна из стен которой была заставлена ящиками. «Вот эта стена, где надписи. В 6 метрах от левого края». Они позаботились даже о том, чтобы захватить рулетки, воспользовавшись сразу 3, так что одна достала до нужного места. Двора, затаив дыхание, смотрела, как освобождают стену. «Разобьете люк в стене за ящиками. Сразу же вслед за взрывами выбегаем. Мы должны оказаться в широком коридоре, который ведет к разблокированному входу». Двора сама проверила запалы. Все в порядке. Затем отбежала в зал, разматывая проволоку. Упала и тут же нажала на кнопку взрывного устройства. В течение секунды после взрыва она думала о Сергуде Смите. Правду ли он сказал о том, что их ждет по ту сторону стены? Потом времени на раздумья не осталось. Кашляя в облаке дыма и пыли, они пролезли в разбитое отверстие. Бегом. Удивление защитников, когда они появились с тыла. Повернувшиеся головы, разинутые рты. Это была резня. Тяжелые бункеры с тыла были открыты, с флангов не охранялись. Огонь и гранаты пошли в дело. «Проходите, черный кот, дверь открыта!» — прохрипела она по радио. Из тыла появились солдаты. Генерал Бланштейн шел первым. «Последняя цель — комната управления ракетами», — сказал он. «Следуйте за мной». Они остановились возле входа в комплекс, тяжело дыша после подъема на 3-й этаж. «Опустите оружие, когда будете входить», — сказал Бланштейн. «Нам не нужны повреждения». «Я поговорю с ними, объясню, заговорю зубы, а вы потихонечку просочитесь к консолям управления, помните? Нам нужно захватить это место, а не уничтожить». Его слова прервал удар небольшого взрыва, очевидно, в комнате через зал от них. Тут же в ту сторону обратились стволы дюжины винтовок. Дверь очень медленно открылась, и появился человек. Он привалился спиной к двери в поисках поддержки. Одежда его была в крови. «Сергут Смит», — сказала двора. «В высших кругах измена», — сказал шепотом Сергут Смит, медленно соскальзывая на пол. Глава 23. «Они знали», — сказал адмирал Скугард, завороженно глядя на опознавательные знаки вражеских кораблей. «Наверняка они знали. Иного объяснения их присутствия в это время и в этом месте быть не может». «Сергут Смит?» — спросил Ян. «Это ты рассказал мне». В голосе Скугарда не осталось ни следа тепла или человечности. «Ты прибыл ко мне с планом». «И я сказал к тому же, что не уверен, можно ему верить или нет», — И это было. Мы заплатили за эту ошибку своими жизнями. Но во всяком случае мы хоть сможем увидеть, как это произойдет. Мне жаль солдат в транспорте. Мы будем сражаться? Мы не сдадимся? Голодный гнев сменился на лице Скугарда ледяной улыбкой. Нет, мы не сдадимся. Но, боюсь, у нас не осталось ни малейшего шанса на победу. У них как минимум втрое больше снарядов, чем у нас. Они просто раздавят нашу защиту. Пожалуй, все, что мы можем сделать, это отделиться от транспорта и попробовать прикрывать его отход до тех пор, пока он не окажется в безопасности. Это получится? Нет. Но в любом случае мы пойдем на это. Орбитальная механика здесь слишком жесткая дисциплина. В этом не может быть сомнений. Они встретятся с нами. Мы будем драться. Мы можем нанести им урон, но, скорее всего, и этого не будет. Они с нами справятся. Затем погонятся за транспортом и легко с ним разделаются. Мы можем изменить курс. И они тоже. Нам не уйти. Можно лишь оттянуть конец. Если хочешь что-нибудь кому-нибудь передать, свяжись по радио со второй эскадрой. Как это все-таки обидно. Пройти такой путь. Выиграть битвы на планетах? Какая может быть обида в отношении сражений? Обычно армии и флоты отправлялись в путь в сопровождении священников. Причем священники были по обе стороны. И все молились, чтобы Бог встал на их сторону. Один генерал говорил, что Бог на стороне большего войска, и он был близок к правде. К этому мало что можно добавить. Три боевых корабля против одного. Исход поединка не оставлял сомнений. Их орбиты слегка изменились, и два корабля стали расходиться. На орбите противника изменений не было. Скугард указал на один из экранов. «Они ничем не рискуют и не оставляют нам ни единого выхода. Если на этой скорости мы войдем в атмосферу, мы сгорим. Они знают, что мы должны затормозить и насколько. И тогда встреча для нас окажется очень невыгодна, поскольку скорость наша будет меньше». Спустя часы гнев уступил место апатии, отупение обреченных в камере в ожидании приглашения на казнь. Ян думал о пройденном пути. Хотя ему не хотелось умирать, он не видел другой дороги, не знал, какие бы мог принять ранее решения. Жизнь должна была быть такой, какой была. Он не жалел, что ей предстояло закончиться чуть ранее, чем ему бы хотелось. «Начинается последнее действие», — сказал Скугард с мрачным скандинавским фатализмом в голосе, когда впереди что-то взорвалось. «Они выпускают первые ракеты с предельной дистанции, не надеясь попасть. Просто потому, что знают. У нас нет выхода. И мы должны будем расходовать противоракетную защиту». Тактика изматывания. Непрерывная атака вражеских ракет продолжалась, затем прекратилась так же внезапно, как и началась. «У нас осталось 20% резервов», — сказал Скугард. «Что за кошки-мышки они затеяли?» «Радиоконтакт», — сказал оператор. «На вашей частоте, но излучение земных кораблей. Они хотят поговорить с вами, адмирал». Скугард мгновение медлил, затем пожал плечами. «Включайте». На экране связи появилось изображение бородатого мужчины в полной форме космических сил. «Я предполагал, что это можешь быть ты, Райзард», — сказал адмирал. «Зачем вызываешь?» «Предложить тебе наши условия, Скугард». «Капитуляция?» «Не думаю, что меня это устроит. В любом случае, вы все равно нас убьете». «Конечно. Но ты можешь получить еще несколько недель жизни. Суд, военная экзекуция». «Это выглядит обворожительно, но не очень привлекательно». «И какие же уступки ты требуешь от моих кораблей?» «Корабль. Единственный. Тебя и твой Даннеброк. В качестве памятника подавленному мятежу. Второй твой корабль, как я предполагаю, десантный транспорт, мы просто взорвем. Это тоже останется как память о восстании». «Райзард, можешь отправляться ко всем чертям со своими убийцами». «Я так и думал, что ты это скажешь. Ты всегда был упрям». «Один вопрос, Райзард, на правах старого однокурсника. Ты ведь был информирован о наших планах?» Прежде чем ответить, Райзард медленно расчесал пальцами бороду. «Сейчас уже не опасно, если я тебе отвечу. Мы в точности знали, что ты будешь делать. У тебя не было ни одного шанса. Информация поступала к нам с самого верха». Шлепнув ладонью, Скугард прервал связь. Сэр Гудсмит. Галактика была бы лучшим местом, если бы еще ребенком. Внезапно зазвенел предупредительный звонок. И тут же запульсировала красная лампочка. Скугард развернулся и взглянул на экран. «Ракеты с Земли», — сказал он. «Похоже, они очень заботятся о том, чтобы им ничего не грозило. Это большие ракеты с множеством ядерных боеголовок. Их нам уже ничем не остановить. Похоже, их не меньше дюжины. Выходят на внешнюю орбиту. Будет здесь через несколько секунд». «Но нет, это невозможно». «Что?» — спросил Ян. «Ты о чем?» Адмирал лишился дара речи. Он смог лишь ткнуть пальцем в экран. Ян посмотрел и увидел пунктирный курс новой атаки. 3 вражеских корабля. Ракеты вышли на цель, и в космосе полыхнули далекие разрывы. Но целью были не повстанцы. Уничтожены были 3 нападающих корабля. Ракеты были направлены на них, а не на повстанцев. Прошли через защиту и мгновенно испарили их в аду ядерного взрыва. Это было невероятно. Но это произошло. В один миг поражение превратилось в победу. В наступившем зачарованном молчании адмиральский голос громыхнул, как колокол. «Сигнальте», — сказал он с невольной дрожью в голосе. «Приступить к торможению и приготовиться к посадке. Вражеский отряд уничтожен. Мы прошли». Глава 24. В чистом синем небе спускались 2 больших космических корабля. Не было ни управления посадкой с Земли, ни контакта с управлением космического центра, поэтому ничто не вело их к посадочным шахтам. Они нацеливались прямиком на бетонные полосы взлетного поля. Корабли опускались на струях пламени при 5-кратной перегрузке. Притянутые к койкам 80-килограммовые мужчины, которые сейчас весили по 400 килограммов, боролись за возможность вздохнуть. Экипаж и солдаты ждали. Как только металлические ноги коснулись земли, двигатели были вырублены. Они сели. Бетон, не выдерживая такой тяжести, раскрошился и вдавился в землю под их весом. Но компьютеры мгновенно скомпенсировали разницу, и корабли выпрямились. Как только замолкли двигатели, из наружных отсеков Данниброга выскочили камеры, и окружающая обстановка появилась на каждом экране. Десантный транспорт, стоя в клубах дыма, внезапно изменил форму. Весь его груз вырвался наружу через люки и двери в один миг. Выскочили и встали на место пандусы, грохотали из открытых портов складные трапы. Началась атака. Легкие танки скатывались по пандусам в дым, а солдаты горохом ссыпались по лестницам. Хотя противник себя не обнаруживал, атакующие старались по возможности рассеяться быстрее, бегом направляясь к зданиям на краю поля. Адмирал Скугард вслушивался в командную частоту. Он довольно кивнул, затем нагнулся и выключил радио. «Высадка прошла благополучно», — сказал он. «Установлен контакт с израильтянами, и они получили поддержку для подавления последних очагов сопротивления. Мы свое дело сделали». Ян смотрел, как солдаты обтекают здания, пока они вообще не исчезли из виду. Тем времен мысли его все кружились и отказывались успокоиться. Неужели это завершение? Неужели война кончилась? Или же Земля будет продолжать сопротивляться? Защитникам в таком случае не позавидуешь. Их сомнят, раздавят. Но база будет уничтожена. Достаточная ли эта цена за предотвращение бедствия? «Бери», — сказал Скугард, протягивая стакан Яну. «Выпьем. За нынешний успех и за скорую победу». Стакан был наполнен не водой, а водкой, и адмирал выпил ее с удовольствием, причмокнув губами. Ян сделал большой глоток, его оказалось более чем достаточно. «Хорошо. Выйдем через люк двигательного отсека». Когда они вышли, перед ними затормозила боевая машина. На ее боку была заметна земная эмблема, хотя и трудноразличимая из-за зловещих пулевых отверстий. Водитель-израильтянин распахнул перед ними дверь. Это была девушка. «Вас ждут в штаб-квартире», — сказала она, и как только они оказались в машине, та развернулась и помчалась вперед. Подскочив на обломках, они проехали через дыру в ограждении и оказались на улице. Дымящиеся развалины свидетельствовали и прошедшей здесь страшной битве. Встречались исключенные трупы. Они понесли потери, особенно тяжелые, возле здания управления, которое было главной целью. Полевой штаб разместился на первом этаже. Они прошли в здание сквозь зияющие отверстия в стене. Генерал Бломштейн что-то говорил в переговорное устройство, но выронил трубку, когда они вошли, и поспешил навстречу. «Здесь мы победили», — сказал он. «Последние защитники только что разоружены. Но сюда движутся две колонны техники и полк парашютистов. Надеемся остановить их до прибытия. Переговоры идут полным ходом, и все проблемы, похоже, разрешены». Он указал на примыкающий стол, за которым сидел человек и говорил в трубку. Даже со спины оказалось легко узнать Сергуда Смита. Он отсоединился и повернулся к ним лицом. «Рад вашему возвращению, Ян и адмирал. Как видите, все идет согласно плану. На его лице были подтеки крови, и одежда его тоже пропиталась кровью. «Ты ранен», — сказал Ян. «Не надо слишком обнадеживаться, Ян», — сказал Сергуд Смит. Уголок его рта слегка приподнялся. «Кровь не моя. Она принадлежит помощнику, ныне покойному, который пытался вмешаться в мои планы. Агюст Бланк, директор. Я должен поправиться. Бывший директор этого центра. Он передавал защитникам мои приказы в измененном виде». «Корабли, которые нас ждали?» — спросил адмирал. «Именно. Хотя я не могу винить его за это, поскольку сам все приказы отдавал от его имени. Он понял в последний момент, в чем дело, и решил не противиться мне, а просто изменял приказы. Это и послужило причиной затруднений». «Для тебя», — сказал Ян сдавленным от гнева голосом. «Ведь мы должны были умереть». «Но ведь вы не умерли, Ян, не так ли? В конце концов, все казалось не так уж серьезно. Бедняга Агюст оказался настолько глуп, что открылся и выложил мне в лицо, что натворил, убрав, конечно, перед этим мой пистолет. Похоже, у каждого в наши дни есть оружие. Я попытался забрать у него пистолет, но должен был делать это медленно, чтобы его не встревожить». Сергуд Смит опустил глаза на окровавленный костюм и поморщился. «Он был весьма удивлен, когда мой пистолет взорвался. Меня слегка контузило. Но для него это кончилось намного хуже. Я был уверен, что он попытается лично арестовать меня, и подготовил пистолет. Он был очень глуп». «Мистер Сергуд Смит представил нам зал управления в целости и сохранности», — сказал генерал Бланштейн. «Он отправил ракеты, уничтожившие атаковавшие вас корабли. Сейчас он ведет переговоры о капитуляции. Не может быть никаких сомнений, что он на нашей стороне». Ян заметил прислоненный к стене автомат. Он отвернулся и, никем не замеченный, медленно подошел к нему. Только когда он поднял оружие и направил его на Сергуда Смита, все поняли, что он намерен сделать. «Отойдите от него», — сказал Ян. «Я уложу любого, кто встанет рядом, лишь бы быть уверенным, что он мертв». Мушка прошла вперед и назад по узкой дуге. В зале внезапно стало тихо. Повсюду находилось оружие, но никто не ожидал этого, никто не был готов. Все оставались недвижимы. «Опусти, Ян», — сказал Скугард. «Этот человек с нами. Ты что, не понимаешь, что он совершил?» «Я очень хорошо понимаю не только это, но и все остальное, что он совершил. Он лжец и убийца, и он должен быть наказан. Мы никогда не узнаем, зачем он это сделал, но это и не важно. Когда он умрет, мы будем в безопасности». Кто-то пошевелился, вышел вперед, и Ян перевел на него ствол автомата. Это оказалось Двара. «Ян, прошу тебя», — сказала она. «Он на нашей стороне, он нам нужен». «Нет, не нужен. Я уверен, что он вновь хочет выйти наверх. Герой революции. Все, что он делает ради собственной выгоды. Что ему мы и наша революция? Он играет только сам за себя. Остановить его можно только одним способом». «Меня ты тоже расстреляешь?» — спросила Двара, вставая перед ним. «Если придется», — сказал он медленно. «Отойди». Она не сдвинулась, и его палец плотно лег на крючок. «Не будь дураком», — сказал адмирал Скугард. «Ты сам умрешь, если его застрелишь. Разве это необходимо?» «Да, я знаю, что затеял», — Я не хочу, чтобы этого случилось. Сергут Смит вышел вперед и отодвинул двору в сторону. Затем подошел и встал перед мушкой. «Ладно, Ян, пришел твой шанс. Убей меня и хватит с этим. Никого из мертвых этим не вернуть. Но сам ты будешь счастлив. Так что давай. Потому что если я буду жить, я смогу прийти к власти в твоем славном новом мире. Могу даже победить на первых ваших демократических выборах. Это было бы смешно, не права ли? Сергут Смит — враг народа, спаситель, избранник свободной воли народа. Так что стреляй. Ты не настолько веришь в будущую свободу, чтобы позволить жить кому-нибудь вроде меня. И ты, столько сделавший для прекращения убийств, будешь первым убийцей в новой республике, а то и первым, кто будет судим и приговорен новым законом». В голосе его была ирония, но он не улыбался, когда говорил. Если бы он улыбнулся, Ян обязательно нажал бы на спуск. Но не нажал. Если бы было достаточно слабого касания, легкого давления, чтобы покончить с проблемой Сергуда Смита навсегда. Но такие проблемы никогда не решались просто. «Скажи мне правду», — сказал Ян так тихо, что никто из присутствующих не услышал. «Один лишь раз в жизни. Ты с самого начала это задумал или ухватился за возможность? Скажи». Отвечая, Сергут Смит глянул Яну прямо в глаза. «Мой дорогой тесть, говорить с тобой — это просто терять время. Ты все равно мне не поверишь. Поэтому решай-ка ты сам. Я тебе в этом не помощник». Договаривая эти слова, он повернулся и, подойдя к креслу, уселся. Ян принуждал себя стрелять, но не мог. Что бы ни задумывал Сергут Смит, каковы бы ни были его причины, он в конце концов им помог. Возможно, без его помощи освобождение Земли никогда бы не осуществилось. С неожиданной настойчивостью пришла мысль, что победа придет и без помощи Сергуда Смита. Но тогда ответственность за лишние жертвы ляжет на него. Ян вдруг улыбнулся и опустил автомат на пол. «Ладно, Смитти, этот раунд твой. Ты можешь идти. Сейчас. Рвись к власти, делай, что тебе нравится. Но помни, что я слежу за тобой. Только попробуй свернуть на старые пути». «Я понимаю. Ты придешь, разыщешь меня и убьешь. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Так что мы позволим будущему самому о себе позаботиться. Верно?» Яну вдруг захотелось на свежий воздух. Подальше от этого человека, от самой этой комнаты, в которой он находился. Захотелось забыть о нем и о прошлом и смотреть вперед, в будущее. Он повернулся и вышел, не оглянувшись. Он стоял за стеной снаружи, делая глубокие вдохи один за другим и прислушиваясь к раздирающим его чувствам. Кто-то стоял рядом. Он повернулся и увидел, что это Двора. Не задумываясь, он обнял ее и крепко прижал. «Я собираюсь забыть о нем», — сказал он. «Выкинуть из головы, вернуться на Халвмерк, к жене, к моему народу. Там еще много работы». «И здесь тоже», — сказала она. «И я вернусь к мужу». «Ты мне не говорила», — сказал он, удивленно отстраняясь. «А ты и не спрашивал», — она улыбнулась, откинула со лба прядь волос. «Помнишь, я тебе говорила, что между нами будет только химия? Он раввин, очень набожный и серьезный, и к тому же очень хороший пилот. Он привел сюда один из самолетов. Я о нем очень беспокоюсь. Обстоятельства очень долго держали нас врозь, но теперь, наверное, мы снова будем вместе». Ян вдруг понял, что смеется без причины, просто так, смеется до слез. Он прижал к себе Двору, а потом отпустил окончательно. «Ты права, все кончилось, и нам придется поверить, что все кончилось, и нам придется еще как следует приглядеть, чтобы все дальнейшее шло как надо». И вдруг, приняв неожиданное решение, он посмотрел в затянутое дымкой небо. «И я вернусь на землю. Не думаю, что Элжбете это будет поначалу по душе, но она привыкнет. Земля, видимо, снова станет центром мира. Я могу сделать все возможное для своего народа. И Халвмерка и здесь. И для всех остальных. Ты знаешь Землю, знаешь планеты и знаешь, какими должны быть люди. Свободными. Они и будут такими. Но свободу порой труднее удержать, чем завоевать». «Так было всегда», — сказала Двора. «Загляни в учебники. Большинство революций были проиграны уже после того, как их выиграли. В таком случае будем заботиться о том, чтобы наша победила. Он вновь взглянул на небо. Хотел бы я, чтобы это было сейчас. Мне бы еще увидеть звезды. Они ждут. Человечество уже добралось до них однажды, но получилось не очень хорошо. Мы предпримем вторую попытку. Вот бы увидеть, что на этот раз все пойдет лучше. «Будет лучше», — сказал Ян, думая о могуществе, которым они обладают, и бесчисленных способах убийств и абсолютного разрушения. «Должно быть. Сомневаюсь, что у нас будет третий шанс, если не получится и на этот раз».